Виктор Алдышев. Возвращение. Книга первая. Часть первая. Глава первая. Разведка боя. Над головой грохотали залпы крупнокалиберных орудий. При каждом затылок майора Дмитрия Бестужева обдавало горячей волной. Ученые работали прямо в яме. Приходилось придерживать мутанта руками. Зажимы на операционном столе могли отказать в любой момент. Панель над батарейным отсеком проломилась при падении, и острый край вышиб внутренности, так что функционировала только половина устройства. Но диагностическая панель работала. Дмитрий, упираясь локтем в огромную тварь, успевал смотреть на показания. Дисплеи отображали данные с медицинских сенсоров. «В стороны!» — приказал майор, чтобы брызги крови не попали людям в лица. И парни в тот же момент отвернулись от стола. Бестужев выстрелил в упор в бок мегистотерия. Жуткий рев монстра не заглушила даже канонада. Он ослабил сопротивление, и майор, наконец, вогнал шприц с ядерной дозой анестетика в его шейную вену. «Так, мне нужны шейный отдел позвоночника с БПУ, кусок кожи и язык с железой. Все, что успеем!» Команда ученых облепила мутанта устройством извлечения образцов. «Позвоночник без повреждения не достанем», — успел сказать старший лейтенант Паша Третьяков, первый помощник главного ученого, прежде чем Дмитрий сам это понял. Не работали устройства пункции операционного стола. Штативы с электроскальпелями плотно сидели внутри гнезда. Над головами ученых небо рассекли огненные полосы со шлейфами дыма. Полетели снаряды. Артиллерия вела огонь, сдерживая вторую волну мегов, пробивающихся от улья к позиции ученых. В яму спрыгнул командир группы десантников капитан Костя Багиров. «Так, сухари, отходим!» «Пока не можем», — быстро бросил Дмитрий. «Техники ушли?» «Да, только что». «Пусть возвращаются». «А, черт!» Костя быстро связался со взводом огневой поддержки. «Вишня, дежурный техник остался?» «Да, у нас». Прорвался сквозь грохот ответ. «Быстро к нам!» «Есть». Спустя мгновение из наушников донеслось. «Лейтенант, на точку В1, быстро! Прикрыть лейтенанта!» Это с позиции РСЗО «Град» к месту работы ученых побежал техник. «Вызвал!» — крикнул Костя Дмитрию. «Времени мало, меги в 500 метрах всего! Все, заканчивай!» «Не без образцов!» «Майор Бестужев, сейчас же!» Дмитрий отвлекся на секунду, чтобы убить взглядом любого, кто попытается оторвать его от работы. «Это бета-особь! Без образцов не уйдем!» «Черт, сухарь ученый!» Костя вставил новую обойму в автомат. «Ты, как всегда, блин, быстрее давай!» По опыту он знал, что с руководителем группы спорить бесполезно. Если Бестужев сказал, что не уйдет, значит, его можно только вынести, но для этого придется вырубить, а это тоже нелегко. Майор высокого роста, жилистый, выносливый и, ко всему прочему, спец в рукопашном бое. Последняя попытка убрать его с поля силой закончилась для Багирова ушибом челюсти, при том, что сам он был такого же роста, как Бестужев, и шире его в плечах, и моложе. Пусть всего на 3 года, но все равно Бестужев в свои 35 его сделал. В яму спрыгнула молодая женщина, крепкого телосложения в шлеме, с автоматом и сумкой техника за спиной. Потратила секунду, чтобы вдохнуть воздух после быстрого бега, и на шумном выдохе выдала. «Лейтенант Лазарева, по вашему приказанию!» «Анна, сможете запустить пункционный сектор?» Не отвлекаясь от работы, спросил Дмитрий. Он уже по локоть залез обеими руками в пасть мутанта, пытаясь достать до основания языка. «А...» Буква была протянута лейтенантом очень неуверенно. Костя взглянул на нее. У Лазаревой и без того была светлая кожа. А сейчас Анна побледнела до синюшнего оттенка, глядя на мутанта, которого заживо разделывали 4 биологов. Явно испытала тошноту, потому что резко выдохнула, сглотнула, прошептала. «Боже ж мой!» «Попробуйте!» Дмитрий так и не повернулся. «Нам надо всего 3 минуты работы!» Лейтенант собралась, опустилась на четвереньки, проползла между ногами Бестужева и Третьякова к пробитому батарейному отсеку. Повозилась там 10 секунд, выползла обратно, раскрыла сумку, извлекла портативную заряжающую батарею. Наверх старалась не смотреть. Над головами, уже совсем близко, раздался рев. Десантники взвода Багирова, державшие оборону над воронкой взрыва, в которой работали ученые, спрыгнули в нее, прижимаясь к косым стенкам. «Капитан, подошли на 100 метров!» — крикнул сержант Андрей Никитин, быстро меняя обойму. «Наверху оставаться нельзя!» Любая из этих тварей могла преодолеть 20 метров одним прыжком, так что до ямы всего 3-4 толчка от земли. «Мы уходить-то собираемся?» Роман Конев потер ладонью лицевую часть шлема. Пыль, поднимающаяся от взрывов снарядов, ложилась на толстый пластик плотным слоем, закрывая обзор. «Дим, заканчивай!» — рявкнул Костя. «Еще минута!» «Черт! Лейтенант Лазарева!» Командир охраны ученых собрался было наорать на нее за все еще не работающий стол, но, обернувшись, увидел, что штативы с инструментами поднялись из гнезда. Пошел ток на этот контур. «Аня, молодец!» — высказался Костя по этому поводу и обернулся стрелять дальше. Десантники заняли позиции наверху воронки, откуда было видно ближайшие песчаные сопки. Там мелькали серебристые спины мутантов. Они передвигались вокруг занятого людьми провала в земле, ища подход. Дмитрий схватил голову мегистотерии обеими руками и прижал затылком к устройству. От звука мощного бура, пробившего череп, Лазарева сплюнула слюну, силясь сдержать рвотный позыв. «Почти сделали, лейтенант!» — произнес Дмитрий, бросив на нее быстрый взгляд. «Не смотрите сюда!» Сам как раз выдирал обеими руками позвоночник из тела мутанта, упираясь ногой в стол. «Не смотрю!» — хрипло прошептала Анна. Она сидела внизу, охраняя драгоценную связку проводов, соединявших батарею и стол. На поясе Кости ожила рация. «Багиров, мать! Ученые еще там? Уводи всех! Сейчас накроем!» «Запрашиваю вертолет!» — крикнул Багиров в ответ. «Можем добраться только до точки эвакуации!» Бежать на своих двоих с поля боя сейчас смысла не было. 100 метров максимум пройдут, и меги их догонят. «Подтвердите отсутствие альфа на поле!» Это был уже голос пилота. Вертолет наблюдения кружил в 7 километрах от места боя. «Подтверждаю! Альфа нет!» — крикнул Костя. «Точка эвакуации А2!» — раздалось немедленно. 2 минуты!» Капитан обернулся к Бестужеву. «Ты слышал? 2 минуты!» Дмитрий отпустил пункционное устройство, сдернул с него конец извлеченного позвоночника с еще светящимся БПУ, скатал его, как ленту, в рулон и сунул в контейнер. «Образец кожи!» — крикнул он. «Есть!» — отчитался Паша, закрывая герметичную упаковку с куском снятой шкуры. «Все, отходим!» — приказал Дмитрий. «Стол оставляем!» Лазарева выдохнула, сдернула провода, пихнула все в сумку. Бестужев бросил контейнер с позвоночником Паши. «Неси!» Сам быстро поднял Анну за плечо, заглянул в глаза. «Вы в норме?» Он мгновение осматривал ее лицо под слоем пыли. «Но всего мгновение. Больше тратить нельзя». «Да, да!» — Лазарева сглотнула. Дмитрий навесил свою сумку на плечо, схватил лейтенанта под локоть и побежал вместе с ней к Косте. «Выводи нас!» Группа ученых под охраной десантников поднялась из воронки, и буквально через пару секунд в их спины ударила взрывная волна. Снаряды накрыли оставленную позицию. Система залпового огня «Град» в 10 километрах от места боя были единственной причиной, по которой биологов и десантников пока не сожрали. Впереди, поднимая клубы пыли, садился вертолет. А позади прыгали через ямы монстры 3-метровой длины, высотой в холке под 2 метра. Лазарева оглянулась к ним всего на мгновение. Майор Бестужев так и тащил ее за локоть, что было очень кстати сейчас. Сама она в полной амуниции и с ремонтной сумкой так быстро не бежала бы. Среди всей массы мегистотериев выделялись 2 или 3 бета-особи. Хищники с телом 4 метра длиной и выше своих собратьев на голову. Серая кожа всех мутантов казалась гладкой. Но при движении было заметно, как свет падает с пластины на пластину. Чешуя была гибкой и крепкой. Настолько, что очередь нового, разработанного специально под мегов АК-147, убивала монстров только в упор. Этой броней был покрыт даже череп, хотя прочность самого черепа с широко расставленными челюстными костями была сравнима с металлом. Двигали эту мощь 2 сердца размером со слоновье, что обеспечивало высокие скоростно-силовые качества мегистотериев, несмотря на их размеры. Десантники еще не загрузились, а над работающими лопастями вертолета уже рассекли воздух огненные шлейфы. Пролетели снаряды. В спину Анны ударила взрывная волна. Всех швырнула в салон, бросила на железные стенки, а ее удержал Дмитрий. Оба упали на землю, потому что майор молниеносно пригнулся, заодно свалив женщину. Сквозь мощный гул винтов прорвался голос пилота. «Вишня, мать, охренели! Мы еще на месте!» «Лейтенант, уж простите!» Бестужев поднял Анну за шкирку. Несмотря на приличный вес вместе с амуницией, и подбросил в салон. Запрыгнул сам. «Все на борту!» — крикнул Багиров, захлопывая за ним дверь. Чувство резкого взлета пощекотало живот. Взрывные волны и грохот снаружи сотрясли вертолет. Люди быстро заняли места, пристегнулись. Десантники сняли шлемы. В поле их носили в буквальном смысле от плевка в лицо. Слюна и кровь мутантов содержала внеземные бактерии. Контакт с ними был опасен, а некоторое время назад, до разработки специальных средств дезинфекции, смертелен. Но ученые надевали средства защиты не всегда, в них работать было неудобно, поэтому носили с собой бактерицидные спреи и сейчас распыляли их на лица и руки из баллончиков. Салон наполнил химический запах. «Ха, понеслась!» — усмехнулся Костя, снимая шлем. «Собираясь на природу, не забудьте спрей от мэгов. Лейтенант!» — он взглянул на Лазареву. «Вы как?» Всегда жалел лейтенанта, в том смысле, что Ане с ним приходилось тяжело. До сих пор сидела с белым лицом и пересохшими губами, даже пока шлем не сняла. Приходила в себя, видимо, тошнота еще не прошла. Так и было, но, глядя на широкую улыбку капитана Багирова, она все-таки кивнула. «В норме!» На улыбку Кости не отреагировать было просто нельзя. Белые крепкие ровные зубы за чувственными, в меру для мужчины, губами радовали глаз. Только взгляд у него был тяжелый. Но Анна давно поняла, что это просто особенность строения лица и никак не отражает характер. Кожа у Багирова была светлая, как и шевелюра, а сейчас загорела под степным солнцем, так что оттенила серо-голубые, глубоко посаженные глаза. Прямые брови располагались близко к ним, что и создавало впечатление тяжелого взгляда. Но на его общеположительный настрой это не влияло. Бестужев закончил санитарной обработкой, убрал спрей в карман, растер состав по лицу. «Посмотрели друг на друга!» — приказал он. «Царапины, ссадины, синяки!» Десантников не касалось, только ученых. Парни посмотрели на лица друг друга, чтобы убедиться в отсутствии повреждения кожи. Бактерии, попавшие в кровь, требовали инъекции антибиотика. «Лейтенант Лазарева!» Анна уже сняла шлем, пристегнула его к поясу и приглаживала рукой взъерошенные короткие светло-русые волосы. Расческу давно с собой не носила. Все равно расчесывать нечего, да и, как правило, некогда. На обращение Дмитрия взглянул на него. «Проверьте меня!» – произнес тот. Бестужев при таких процедурах глаз не отводил, чем создавал неудобства. Но деваться было некуда. Так что Анна внимательно смотрела лицо майора от верха лба по линии роста черных с коричневым отливом волос до подбородка. Кожа была чистой, без повреждений. На черных ресницах и на веках еще оставался спрей, так что и без того выделяющиеся темные карие глаза Дмитрия блестели. «Все хорошо, товарищ майор!» – кивнула Лазарева. Он еще секунду не отводил глаз, тоже осматривал ее лицо с крупными чертами. Этого, в принципе, не требовалось, ведь Анна носила на поле шлем, но Дмитрию нравились ее большие серо-голубые глаза и еще больше ее выразительные скулы. Сейчас можно было воспользоваться моментом, чтобы получить эстетическое удовольствие. Только не задерживаться с этим, иначе Лазарева заметит, что интерес не только практический. Бестужев кивнул, отвернулся от женщины, быстро ввел взглядом своих людей. «Все в порядке?» «Так точно?» – отчиталась его группа. «Отлично!» – сказал Дмитрий, расстегивая свою сумку. Он вытащил портативный сжигатель и протянул Ане. «Лейтенант, сможете починить?» «Сейчас?» «Да, прямо сейчас!» «Есть!» Пока Лазарева осматривала устройство, Бестужев продолжал раздавать в руки сидящих рядом разные вещи. Портативный выделитель ДНК, компьютерный планшет, какой-то контейнер. Он достался капитану Багирову. Анна, разобравшись, что не работает автоподжиг в камере сгорания, быстро устранила неисправность и уже протянула было устройство старшему ученому, но тот отрицательно покачал головой. «Нет, держите напротив меня!» Оказывается, пока она была занята, майор превратил салон вертолета в лабораторию. Все, кто был рядом, держали для него что-нибудь. «Нет времени!» — усмехнулся Дмитрий, открывая контейнер, который стоял на коленях у Кости. «Отделенная железа будет вырабатывать мутаген недолго!» И Лазарева замерла, потому что увидела, что образец тела мутанта упакован в обычный контейнер с пластиковой крышкой. «А почему не в герметичном?» — выдохнула она и едва не выронила сжигатель. Руки свело судорогой. «Это же...» «Герметичные закончились!» — отмахнулся майор. «Так, до сих пор живая!» И точно, язык в контейнере, вырезанный вместе с частью глотки, дергался. А на стенке брызгала блестящей прозрачной жидкостью из мягкой серебристой трубки, выходящей сбоку из грушевидного кармана языка. «Господи!» — сглотнула Анна. Затошнило так стремительно, что пришлось запрокинуть голову и смотреть в потолок, чтобы не видеть этой картины. «Проблемы, лейтенант?» — спросил Дмитрий. За этот вопрос Лазаревой захотелось сунуть руку старшего ученого в сжигатель. «Да!» — резко выдала она, не опуская головы. Багиров усмехнулся, глядя на злое выражение лица лейтенанта Лазаревой, обращенный к потолку салона, в очередной раз пожалел женщину и кивнул своим. Пластыри из аптечки». Ребята зашевелились, заулыбались, передали ему пластыри. Костя быстро наклеил их на контейнер, чтобы не было видно, что творится внутри. «Все, лейтенант, можете опустить голову», — сказал он. Лазарева выдохнула, кивнула. «Спасибо, товарищ капитан. Это нарушение правил безопасности». Последнее адресовалось уже майору Бестужеву. «Это безопасно», — ответил Дмитрий. «Мне можете поверить. Без взаимодействия с кровью ничего не случится». Он выудил из кармана диктофон и вакуумную систему для забора крови. Закатал рукав и взглянул на женщину. «Не бойтесь, я бы вами не рискнул». «Не смешно, товарищ майор», — резко ответила Анна, но больше добавить ничего не успела, потому что Дмитрий воткнул иглу себе в вену. 5 минут после отделения железа продолжает выработку мутагена», — произнес он в диктофон. Одновременно достал пластиковую трубочку для взятия проб, сунул ее в контейнер, собрал со стенки прозрачную жидкость. Ловко оторвал зубами пробирку с набранной кровью от своей руки. Вставил трубочку и пробирку в портативный выделитель ДНК, который ему подставил сидящий рядом Паша. Подождал, пока кровь и мутаген сольются в устройство. Потом извлек трубочку и пробирку и бросил точно в сжигатель на коленях у Анны. Все за какие-то 3 секунды. Четко. Лазарева следила за его действиями с возмущением и восхищением. Бестужев прирос глазами к окуляру ПВД, наблюдая инфицирование крови вживую. Картинка с внутренних камер шла на планшет Паши. Тот тоже внимательно смотрел. «Вот, началось, видишь?» – спросил Дмитрий. «Ага». Третьяков увеличил изображение цепочек ДНК, выстраивающиеся на дисплее. «Данные пишешь?» «Конечно. Распад кодирующего фрагмента ДНК. Всего 13 секунд продержался». «Это потому, что у нас всего пробирка крови, а не живой организм». Бестужев не отрывался от наблюдения. «Нужно повторить инфицирование нервной и костной ткани. И на живом организме, конечно». Паша отрицательно покачал головой. «Только если на поле, живую железу не довезем». Язык в банке действительно сдох. Серебристая трубка, которую называли железой, была дополнительным органом при языке. И она лежала на дне, быстро уменьшаясь, будто засыхала. Мутаген в ней уже погиб. Также разложился образец внутри установки извлечения ДНК. Мера биологической защиты мегистотериев. Некоторые биоматериалы, отделенные от их тел, самоуничтожались буквально в течение получаса. Сохранить что-то для исследования было чрезвычайно сложно. Дольше сохранялись кости и кожа, но и они распадались в пыль часов через 12. «А живой организм где? Возьмете?» – скептически спросил Костя. Дмитрий оторвался от окуляра, взглянул на него, подняв широкие брови. Но это было скорее лицо, выражающее искушение взять в подопытные, ближайшие, имеющиеся в наличии живые организмы, нежели удивление вопросом. Капитана Багирова, например. Тот искренне засмеялся, но Анна с недоверием отнеслась к такому ответу майора. «Да черт его знает, это же Бестужев, гений и человек-легенда. Если он захочет, командование отдаст ему на опыты Багирова, всех его десантников и всю базу в придачу. Захочет взвод девственниц, будет и такой». «Не пугай лейтенанта!» Костя, просмеявшись, кивнул на нее. Анна не могла справиться с напряжением, так что сидела, хмуро глядя на майора. Дмитрий усмехнулся. «Не бойтесь, лейтенант, я вас не обижу». Анна взглянула на сжигатель на своих коленях, подавила в себе желание все-таки сунуть туда руку главного ученого и, наконец, усмехнулась. «Даже если захотите, вряд ли у вас получится, товарищ майор». По салону прокатились смешки. Смелый лейтенант-техник. Дмитрий не обиделся на ответ, кивнул. «Я учту». «Так». Он быстро сменил тему разговора, передал устройство извлечения ДНК Паше. «Это на место. Язык и железу в раствор. Может, что-то довезем». «Что, сейчас?» В надежде на отрицательный ответ спросил Третьяков. «Да, прямо сейчас». Недовольные вздохи прокатились по салону. «Товарищ майор, ну хоть по чаю». «В генлаборатории будет по чаю. Может, и по бутерброду, если успеем до закрытия столовой». Успехнулся Дмитрий. Анна откровенно сморщилась. Самое время о еде поговорить, пока по уши в крови. Из кабины крикнули. «Парни, база, прибыли!» Вертолет приземлился. Характерно стукнули о землю шасси. Капитан Багиров встал, вручил контейнер Паше. «Держи, ваше барахло. Пойду просить на заправку». Пилот открыли дверь салона автоматически из кабины. Было видно встречающий персонал, пригибающийся от потока воздуха из-под еще крутящихся лопастей. «Костя!» — окликнул Багирова Дмитрий. — «Своих ребят отпускай, охрана не требуется». — «Аминь», — отреагировал сержант Никитин. — «Спасибо, товарищ майор». И сразу отправился к выходу, вызвав смех остальных десантников. — «Все, Андрюха, пошел». — сказал Гриша Гурьев, неторопливо поднимаясь с места. Гриша никогда не торопился. Самый здоровый во взводе парень лихо ускорялся только на поле, там, где так вальяжно и метр не пройдешь. «Капитан?» Рома Конев даже не встал. Никто не поверил, что на сегодня все. Всего один рейс сделали. К тому же их командир еще приказ не отдал. Но Багиров подтвердил. «Алмаз свободен». Парни один за другим пошли по салону к двери. Похлопали ученых по плечам. «Держитесь, пацаны, держитесь! Биологи РХБЗ нужны родине!» Войска радиационной, химической и биологической защиты. «Да пошли вы!» — отмахнулся Паша, уже запихивая контейнер с железой в сумку. Надо было все нормально запаковать, чтобы по салону не валялось. Десантники покинули вертолет. Лейтенант Лазарева тоже пошла к выходу, держась за стенку. Ноги ее не держали. И от бега по пересеченной местности под огнем, и от разделанного заживо мегистотерия, и от бешеного языка в обычном контейнере. День лучше некуда. Черт, больше никогда, никогда не выходить с учеными, психи. Костя пропустил ее, ободряюще хлопнул по плечу. «Вы молодец, лейтенант». Та слабо отмахнулась, а Багиров заглянул в кабину. «Царь до заправку просит и до штаба извоз». «Чего у него там? Тест показал две полоски?» — засмеялись пилоты. «Давай быстрее!» — крикнул Дмитрий. Лазарева спрыгнула на землю, обернулась забрать сумку. Майор Бестужев внезапно кликнул ее. «Лейтенант!» Лазарева остановилась, взглянула на него. «Вернусь сегодня вечером. Привезу настоящий кофе. Будете?» — спросил Дмитрий. Анна еще секунду раздумывала, просто от неожиданности предложения. «Буду!» — кивнула она, подумав, «да кто же откажется?» Дмитрий улыбнулся. «Хорошо, до вечера, Нют». Теперь Анна удивленно приподняла изогнутые брови. «Нют?» «Да», — кивнул Дмитрий. «Уменьшительно-ласкательный вариант. Вам идет». Вертолет, подняв облако пыли, оторвался от земли и спустя пару мгновений удалился от базы. Анна не торопилась в расположение. Села на один из ящиков с запчастями неподалеку от рабочих боксов. Сбросила, наконец, с плеча сумку, оружие, опустила сильные плечи. От постоянной нагрузки, казалось, они стали стальными. Но на их ширину это не влияло. Анна оставалась худой, даже слишком. Нервы выжимали из тела все соки. Остались только сухие мышцы, натянутые на кости, как струны музыкального инструмента. Боль от постоянного напряжения играла на них музыку каждый день. Лазарева взглянула на раскрытые ворота базы. Раз открыты, значит, возвращаются машины огневой поддержки вместе с ребятами ее взвода. Вертолет опередил их. Часовые на вышках смотрели в степь, видимо, уже наблюдая приближение КАМАЗов. И точно, через пару минут Анна услышала шум двигателей. Три машины РСЗО «Град», прикрывавшие группу ученых, въехали на территорию базы. Притормозили, чтобы спрыгнули парень и девушка в полевой форме и поехали на стоянку. А техники направились к своему командиру. Галя Понева, рыжая девчушка 25 лет, самая молодая в команде, и парнишка постарше. В принципе, старше Лазаревой во всем взводе не было никого, так что со своими 30 за плечами у нее быстро развилось чувство старшей сестры по отношению к своим ребятам, отчего и было больно их терять. Состав группы техников из 6 человек регулярно обновлялся. За 3 месяца во время осмотров наблюдательного периметра было захвачено уже 5. Захват мегами приравнивался к смерти. Так что в среднем потеря солдата-техника происходила каждые 2 недели. Меги вели свое наблюдение. Стоило появиться у мачты с видеокамерами в одно и то же время 2 раза подряд, и на 2-й раз можно было смело ждать встречи. Люди были нужны Улью. Несмотря на охрану и сопровождение огневой группы в поле, монстры все равно нападали при любой возможности. Техники подошли к своему лейтенанту. «Как всегда, раньше нас», — сказала Понева. «Доставка от Бестужева, похоже». «Да». «Подвез», — кивнула Лазарева. При этом почувствовала улыбку на своих губах. Это чувство всегда запаздывало. Сначала лицевые мышцы изображали улыбку, и только потом она осознавалась. Галя шутила, но слова были правдивы. Анна попадала в самое пекло, туда, куда майор Бестужев шел сам, вел своих людей и десантников капитана Багирова. Еще ни один техник не работал с ним так долго. Да и всем, кроме лейтенанта Лазаревой, удавалось этого не делать. Техники занимались наблюдательным периметром, досами в узлах обороны вокруг базы и оборудованием. Но из 6 человек технического взвода только Анна безвылазно застряла в поле с научной группой, поэтому и возвращалась всегда вместе с ними. Понева потянула руку за сумкой лейтенанта, лежащей на земле. «Давай донесу». Предложение исходило от души. Простая человеческая помощь. Где-то внутри себя Анна сказала за это спасибо, но вздохнула и ответила. «Не, не надо. Пошли на дезинфекцию». По правилам, надо было пройти санитарную обработку, медосмотр и поспать. Последнее обязательно. Вторые сутки это сделать не удавалось. В связи с подготовкой к операции «Хамелеон», команда ученых во главе со своим майором проводила ежедневные рейды курью. Добирались обычно на машинах, но только до рубежа. 3 километра до внешней границы инопланетного образования. Вертолеты туда не подлетали никогда. В этой зоне защита улья, биоустройства инерционного, электромагнитного и термосветового удара работали в режиме постоянной боевой готовности. Там же отказывала связь из-за плотного поля помех. Потом до периметра топали пешком по пыльной казахской степи с редкой растительностью. Анна с техниками вошла в расположение. На входе сложили оружие, сумки, верхнюю одежду и обувь в дезинфекционный бокс и отправились по примыкающему коридору в соседнее медицинское помещение. Врач ждала их. Отдельные шприцы с дозами транквилизатора и антидепрессанта для лейтенанта Лазаревой лежали на столе. Быстро осмотрев всех троих, врач отправил техника в жилую зону расположения, приказав, как обычно, вымыться с мылом, переодеться в чистое нательное белье и спать 2 часа. Анну оставила, чтобы сделать инъекцию тазепама и бифола. «Были рядом с Мегом? Как себя чувствовали?» – спросила она, протирая предплечье Лазаревой спиртом. Это был стандартный вопрос. «Страшно», – ответила Анна. «Противно, но в пределах нормы». Врач при этом ответе прижала пальцы к запястью, считая пульс. Проверка на правду была обычным делом. Допускать к несению службы бойца с нестабильным психическим состоянием нельзя, а лейтенант технического взвода Лазарева была поставлена на строгий контроль еще 3 месяца назад, сразу после известия о смерти ее родных и одновременной потери 2 ребят из взвода. До этого Анна была на стандартном контроле из-за подтвержденной гипнофобии и алгофобии, но в современном мире этим никого не удивишь. Все боятся испытать ту безумную боль, что сопровождает мутацию. И все боятся спать, зная, что это может случиться с каждым. Врач сделала укол, наклеила пластырь. «Все, не пропускайте. 1 раз в сутки обязательно». «Конечно». Лазарева сходила за оружием и одеждой. И, наконец, отправилась в расположение. Из рабочего бокса доносились характерные звуки работы. 3 парней технического взвода вели обслуживание базы в обычном режиме. Ремонты, сборки, смазки и так далее. Анна не заглянула к ним. Все заняты делом. Нечего мешать. Она прошла мимо жилого бокса для мужчин с выстроенными вдоль стен металлическими кроватями ко 2-му жилому модулю, предназначенному для женского состава. Здесь спала Галя. Лазарева старалась не создавать шума, но все равно, пока ставила оружие в шкафчик и вешала одежду, разбудила ее. Понева спала очень чутко. «Эй, привидение!» — позвала она командира, приподнимая курчавую голову с подушки. «Спи, спи!» — прошептала Анна. Галя сонно взглянула на часы на руке, зевнула. «Чего там, большой начальник, добыл, что хотел?» «Добыл», — усмехнулась Лазарева. «Да, он кого хочешь, добудет». Понева потерла ухо и упала на подушку. «Он тиран». Галя тихо засопела. Она посмеялась над ее словами, легла на кровать, с приятным ощущением растянулась на постели. Но только телом, а в мыслях повторялись события дня. Встали в 6, 2 часа сборы, долбанный хирургический стол, сверхсложное оборудование для проведения операции в полевых условиях. И сломался, потому что его уронили. Ну, правда, в яму, конечно. 3 метра пролетел, кувырком. Не удержали в руках, когда снаряд ударил в землю рядом с десантной группой. Анна повращала стопой, потом 2-й, потянулась. После выхода в поле надо было спать. Но засыпали все, кроме нее. Она уже несколько раз просила сменить ей лекарство, потому что то, что ей кололи, не действовало. Страх перед сном оставался страхом, и кошмары снились так же, как и всегда, с начала вторжения, несмотря на нечеловеческую усталость. По сравнению с техниками, спецназ шел в бой налегке, а на лейтенанте Лазаревой и на ребятах ее взвода все оборудование для ученой группы, вернее, для майора Бестужева. По его требованию они перли на себе столько барахла, что их самих уже пора было грузить на тележке. Майор говорил, что в поле ему может понадобиться что угодно. От пробирок до заряжающего аккумулятора. И если техники не смогут этого предоставить, порвет лично. И, надо сказать, поводов не верить ему не было. «Черт!» — вздохнула Анна, вспомнив о коротковолновых передатчиках. Она же обещала собрать новые радары. 2 дня назад Бестужев выдвинул теорию. В непосредственной близости от улья техника не работала. Никакие сканирующие устройства не могли увидеть, что именно находится внутри под броневым куполом. Но теория состояла в том, что под куполом радары работать будут. Внешняя защита улья, включающая систему активной постановки помех и электромагнитного удара, не должна распространять свое действие на внутреннее пространство сооружения. Анна поворочилась еще минуту и все-таки встала. Сунула ноги в ботинки, одела теплую кофту и, зевая, пошла в мастерскую. Трое работающих здесь парней встретили ее приветствиями и вопросами. «Здравия желаю, лейтенант. Вернулись? Как там?» «Как всегда», — усмехнулась Лазарева. «Ученые наши молодцы. Тошнит меня до сих пор. Кто с чем работает?» Анна оглядела рабочие места. «Надо быть в курсе, что на базе в строю, а что на ремонте». Приняв короткие доклады, Анна села за свой стол в конце мастерской. На стенке сбоку от нее, среди множества рабочих схем и чертежей, висел цветастый рекламный плакат кофе. Зерна, рассыпанные вокруг кружки с напитком, от которого поднимался тонкий пар. Обыкновенные вещи из прошлого и редкие ценности настоящего. Лазарева смотрела на него секунду, потом отвернулась. Протерла влажной салфеткой стол, окинула взглядом аккуратно расставленные в форму звезды полусобранные радары. Эта форма вызывала хорошие ассоциации, напоминала о непобедимой армии. Так что Анна рисовала звезду поменьше красным маркером у себя на запястье. На удачу в бою. Сегодня тоже нарисовала, перед тем, как побежать под огнем к месту работы ученых. Лейтенант широко зевнула и взялась за первое устройство. Она уменьшила радары до минимально возможных размеров. Радиус сканирования составлял всего 300 метров, но в этом радиусе сканировалось все. Толща земли, воды, любого твердого материала, живые организмы. Если разместить такие устройства внутри улья, можно создать его точную карту. Обсуждалось и предложение сборки дрона с радаром на базе используемых сейчас армейских летающих роботов «Черный комар». Их последние модификации обладали возможностью длительного и бесшумного полета. Но решили все-таки в пользу шпионских устройств. Летающего железного комара, как бы тихо он ни зудел, все равно засекут. А вот маленькие коробочки под расцветку улья, спрятанные где-нибудь за углом, имели больший шанс остаться незамеченными. Несмотря на то, что возможности бомбардировки были крайне ограничены, вопрос о внутреннем содержании улья оставался актуальным. Анна размышляла над этим. Наполовину деревянные самолеты, образца Второй мировой войны, все-таки подлетели довольно близко к инопланетным сооружениям. Электромагнитный удар их не вырубил. Пилоты и машины пострадали от не менее страшного термосветового удара, смертоносного выброса раскаленного облака плазмы, уничтожающего все, что в него попало. Но цель атаки была достигнута, бомбы сброшены. Другое дело, что обычные бомбы не наносили большого ущерба, а ядерные не принесли того результата, на который рассчитывали. Системы защиты ульев включали довольно большой комплекс средств. Одно из них вызывало ударно-инерционное поле над куполом. Бомбы и ракеты, нарвавшиеся на ударную волну, детонировали на высоте, не долетев до защитного панциря. Улей не получал значительных повреждений. Но на зараженных, проникающей радиацией территориях, люди уже не могли к нему подступиться. Мегистотерии же адаптировались почти сразу. Так что Россия в начале войны буквально сама подарила захватчикам территории, устроив ядерные атаки на крупнейшие ульи, образовавшиеся в Москве и Санкт-Петербурге, из-за чего ставку Верховного Главнокомандующего перенесли в Архангельск. Анна начала выкладывать новую звезду из готовых радаров. Вообще, методы и средства войны, выработанные людьми за столетия войн друг с другом, оказались малоэффективными против неизвестной расы инопланетян. Их ход конем оказался полной неожиданностью. Высадить на планету десант из тысячи мощных чудовищ и улететь. Мегистотерии, названные так за внешнее сходство с древними млекопитающими, населявшими Землю в эпоху раннего миоцена, приступили к набору бойцов в свою армию из самих же людей путем быстрой мутации. Нет нужды нападать на цивилизацию, обнаруженную на планете, которую планируешь колонизировать. Можно просто поглотить ее другой формой жизни и через некоторое время вернуться, уже не встретив никакого сопротивления. Анна приставила последнее устройство в кончик звезды и взглянула на ящик с взрывчаткой, стоявший у стола. Если все-таки Бестужев действительно придумает способ проникнуть в улей, а в этом Лазарева не сомневалась, то просто грех не снабдить радары разрушительным элементом. Так что этот ящик она выписала сразу, как получила приказ собрать новые устройства. Бестужев пока о таком усовершенствовании не знал, но Анна была уверена, что ему понравится. Что ж, сегодня надо будет обо всем спросить, раз уж майор заговорил не по уставу. Зондеркоманда, прибываем. Екатеринбург!» — крикнул в салон пилот. У Бестужева ожила личная рация. «Майор, все лаборатории готовы, как вы просили». «Хорошо, встречайте», — ответил Дмитрий. За иллюминатором были видны городские огни. Погода сегодня была мрачная, так что сейчас, в половине четвертого вечера, город уже сверкал на фоне темного, затянутого облаками неба. Цепочки огней освещали городскую стену из бетона, арматуры и навала колючей проволоки. Вертолет пошел на снижение над корпусами лаборатории научного центра РХБЗ, пролетел над ограждениями, защищающими главный научный объект округа, и приземлился на одной из вертолетных площадок. Спустя пару минут команда ученых вошла в холл центрального корпуса, где располагалась зона обработки. Помещение от стены до стены пересекало сооружение из прозрачного стекла, разделенные на отдельные боксы для приема образцов и прохода персонала. Внутри работали установки подачи аэрозоля с дезинфицирующим веществом. В холле ждали по человеку из каждой лаборатории и начальник научного центра полковник Пименов. «Данные по мутагену и остаткам железы в лаборатории генома», быстро раздал указание Дмитрий. «Образцы кожи в отдел биосемиотики. Пусть начинают подготовку к проверке хамелеона. Я к ним присоединюсь». «А это?» Один из принимающих кивнул на здоровый контейнер в руках Бестужева с окровавленным позвоночником внутри. «Это я сам», — кивнул Дмитрий. «Биотехнологии. Подготовить ванну. Есть?» Ученые группы Бестужева передали контейнеры из рук в руки коллегам, и те, не задерживаясь, разошлись по своим направлениям. «Все на обработку и по секторам», — кивнул Дмитрий своим. Парни отправились в бокс дезинфекции, снимая по дороге куртки и обувь. Пименов подошел к главному ученому. «Телемост с генштабом по твоему запросу будет через час». Еще по дороге, пока летели, Бестужев просил подготовить к срочной работе три лаборатории – генетиков, биотехники и биосемиотики, а также организовать к 18 часам сеанс связи с генштабом Министерства обороны. «Спасибо», – кивнул Дмитрий. «Новости из СРК?» Пименов отрицательно покачал головой. «Сводка не пришла». «Значит, ничего хорошего», – произнес Бестужев. «Данные Центра разведки космоса просто так не задерживаются». «Ладно, мы сейчас разберемся с делами и придем». «Через час в брифинг-зале», — кивнул Пименов. Полковник быстро прошел по коридору между боксами в чистую зону. А вот группа ученых застряла надолго. Костя и Дмитрий зашли во второй предбоксник. По правилам, надо было снять оружие, куртки и обувь, вытащить из карманов личные вещи. Но Дмитрий ничего с собой не носил, а у Кости была только маленькая ламинированная фотография на брелоке. Крыльцо деревенского дома со всей его большой семьей, собравшейся на деревянных ступенях, родители, брат, сестра и он сам. Для Багирова эта вещица была самой ценной среди немногочисленных разрешенных личных вещей. Но Костя не расставался с брелоком не только по этой причине. Каждый солдат носил что-то подобное, что-то, напоминающее о ком-то очень дорогом. И хотя ученые сразу сказали миру, что удержаться в сознании при мутации не получится, потому что химические процессы, происходящие в мозге человека и его кардинальная перестройка, не позволят личности человека сохраниться. Каждый солдат надеялся устоять. Но нужно было напоминание о тех, ради кого устоять надо. Костя положил брелок на ленту пропускного дезинфекционного устройства к верхней одежде и оружию. В холле работали телевизионные экраны. Шли местные новости. Диктор зачитывал стандартную информацию о том, что военным удается успешно сдерживать ближайшие к городу ульи. Хромтау не упоминался. Этот городок Казахстана был далеко от Екатеринбурга. Большую опасность представлял Курганский улей, всего в 300 километрах. Карта на экране показывала линии наблюдательных мачт вокруг него и границу самого инопланетного сооружения. Курганский улей поглотил весь город до самых последних домов. Но пару месяцев назад перестал расти и ушел в глухую оборону. Это была основная тактика пришельцев – занять себе место на планете и не допускать никого в свои владения. Постепенно расти, покрывая все большую территорию. В случае прямой атаки держать оборону средствами электромагнитной и ударной защиты против техники и живой силой мегистотериями, коротко прозванными военными «меги». «Майор, контейнер на ленту!» Оператор установки засмотрелся в телевизионный экран и едва не пропустил Бестужева с необработанным сосудом в руках. Дмитрий приставил контейнер к куче одежды, и все вместе поехало через прозрачный бокс. «Что на этот раз?» – произнес парень, оглядывая кусок позвоночника в контейнере. На этом посту привыкли к банкам с органами и отрезанными конечностями в целлофане. «Пока не знаю. Разберем на запчасти, решим», – ответил Дмитрий. Парень взглянул на него с опасением, вызвав улыбку на молодом лице главного ученого. «Все, все, не робей, не заразно», – засмеялся он. «Все заразное уже унесли в лабораторию генома, обычное БПУ. Не было времени извлекать». «Ладно», – кивнул оператор. Костя и Дмитрий вошли в прозрачный бокс. Потоки пара на две минуты превратили помещение в слепую зону. Перестал быть виден холл, и только телевизионный экран выдавал цветные вспышки сквозь завесу. «Первым делом к биотехникам?» – спросил Костя. «Да», – кивнул Дмитрий. «Это первым пунктом плана. БПУ будет цело, самое большее еще час. А вопрос о БПУ, биологическом передающем устройстве, в позвоночниках всех особей оставался одним из ключевых. Это средство связи вырастало внутри тела во время мутации. Универсальный приемник и передатчик, работающий в полном спектре сигналов. Координация действий мегистотериев на поле боя еще с первых сражений оказалась лучше, чем у людей. Именно из-за наличия этих уникальных средств связи. С помощью БПУ командующий Улья Альфа управлял не только боевыми особами, но и средствами защиты, оборонительными и наступательными образованиями из необычного вещества, живой субстанции, содержащей биологически нейронную нервную систему. Она растекалась в жидком виде после приземления корабля и затвердевала в необходимые формы. Башни постановки помех, световые ударные стержни, защитный купол и сооружения вокруг него. И до настоящего момента все попытки влезть в переговоры противника, разорвать координацию действий или перехватить управление живыми средствами обороны Улья не удались. «Нам нужна живая особь», – произнес Дмитрий. Костя серьезно взглянул на него, покачал головой. «Я уже говорил, это сложно. Поймать живого бету, установить связь через его БПУ во время боя, продержаться в бионейросети мегистотериев для сбора данных хотя бы 15 минут, для этого потребуется больше, чем хирургический стол». Бестужев согласно кивнул. «Лейтенант Лазарева соберет нам удерживающую платформу». «Оставь уже в покое Лазареву», — заметил Костя. «Ты ее скоро доведешь до нервного срыва». «За кофе надо зайти», — произнес Дмитрий. «Вот ты почему предложил», — вздохнул Багиров, «чтобы она спала еще меньше, чем сейчас». Бестужев отрицательно покачал головой. «Нет, она любит кофе». «Откуда знаешь?» «У нее в мастерской на стенке плакат с рекламой кофе. Она во время работы на него смотрит». Потоки пара рассеялись. Открылась выходная дверь. Костя покачал головой. «Как это ты решил сегодня с ней поговорить? Ты же вроде не хотел». Парни вышли из бокса. Их одежда приехала по ленте прямо к дверям. «Не знаю». Дмитрий начал одеваться. Не удержался. «Хороший у нас лейтенант-техник», — покачал головой Костя. «Так что давай, не таскай ее везде за собой. Опасно на поле». Дмитрий не ответил на это замечание, будто не услышал. Багиров усмехнулся. В вопросе о личных отношениях весь гений майора упирался в непробиваемый эгоизм. Он хотел, чтобы Анна была рядом. Хотел, и все. А в достижении того, что он хотел, его ничего не останавливало. Костя иногда побаивался Дмитрия из-за этого, потому что был полностью уверен, что если хоть раз желаемое и действительное в понимании Бестужева не совпадут, Дмитрий реально может уничтожить действительное, чтобы ничего не мешало желаемому. Майор забрал контейнер с БПУ, кивнул Багирову, и оба отправились в лабораторию биотехнологии. Смена лаборантов приготовилась к встрече. Ванна была заполнена раствором, манипуляторы в режиме ожидания. Дмитрию осталось только погрузить контейнер в жидкость. Зажимы автоматически извлекли из него кусок позвоночника мегистотерия. Бестужев наблюдал сквозь прозрачное стекло, как операционные механизмы расправляют пальцеобразные выросты БПУ, свернувшиеся во время транспортировки. Внешне все устройство напоминало морского моллюска, синего ангела. Четыре комплекта отростков, напоминающих веера, с каждой стороны от вытянутого центрального тела. Довольно красивые. Анализ уже шел. На мониторах лаборатории шли строчки данных. «Блокировано, товарищ майор», — сказал старший научный сотрудник. «Да, вижу», — кивнул Дмитрий. В случае смерти особи БПУ автоматически прерывало связь и уничтожало данные. Считать с него ничего не удалось. Оставалось только изучать под микроскопом тело устройства, разбирать его по клеткам, чтобы все-таки понять, с чем имеешь дело. Костя нашел себе стул со спинкой, сел, положил автомат на колени, вытянул ноги и сделал глубокий вдох. Привычка Бестужева думать возле этой ванны иногда длилась довольно долго, так что можно было успеть покемарить. Поскольку Дмитрий почти не спал, остальным в его окружении это тоже едва удавалось, приходилось ловить любой возможный момент. Костя прикрыл глаза, из-под полуопущенных век наблюдая за лабораторией. В этом секторе всегда было тихо. Три ванны в виде прозрачных колонн, заполненных синеватым раствором. В зале всего три сотрудника за рабочими терминалами. Все в автоматическом режиме. Тут волей-неволей уснешь. Так что через пару минут Багиров тихо засыпел на стуле, вызвав смех лаборантов. Дмитрий тоже усмехнулся, глядя на него. Приставил палец к губам, показал ребятам «Тссс» и вернулся к результатам первичного анализа. БПУ отличалось от клеточной структуры тела мегистотерия. Несмотря на то, что это было именно устройство, оно росло, как живой организм, и являлось частью нервной системы мутанта. Разряды тока пробежались по отросткам БПУ, заставив его эластичные волокна сократиться. Это делалось специально, для сбора данных. Проверить, что задействуется, как работает, как можно повторить процесс, как повторить его так, чтобы Альфа не заметил, что в его коммуникационную сеть попал неопознанный пользователь. Если это удастся сделать в улье Хромтау и получить доступ к его системе управления, то получится и в других ульях по всей планете. Дмитрий следил за мониторами. Анализ все еще шел. БПУ бета-особи было сложнее, чем средства связи обычных зета-мутантов. И Бестужев мог предположить, насколько должно быть мощнее и сложнее БПУ Альфы. Их давно не видели. Спустя месяц после вторжения командующие ульями перестали появляться на поле сражений. Что было логично, потому что теперь командовали бета-особи, люди, обращенные альфами. Командующим больше не было нужно делать всю работу самим. С задачей набора бойцов в армию мегистотериев успешно справлялись их старшие бета-офицеры и зета-солдаты. Они заражали людей мутационной генетической программой, которая в течение 12 кровавых часов страшных страданий превращала зараженного человека в монстра, подконтрольного командующему ульем. Подобраться к альфа-особям, самым смертоносным существам на планете, пока не удалось никому. Нигде, ни на каком континенте Земли этого не получилось. Но сейчас Бестужев был близок, и ему категорически нужна была операция по проникновению в улей. Альфа там, под мощным броневым куполом, в самом сердце инопланетного сооружения. Только там удастся получить все, что нужно для победы в этой войне. Главная особь и его БПУ – ключ ко всему. Дмитрий думал об этом каждую минуту. Даже в короткие периоды сна, когда мозг просто отключался, чтобы избежать фатальных последствий нечеловеческих нагрузок, Альфа оставался. Почти всегда, во сне, Дмитрий видел того из них, кто убил его отца и брата. Из раза в раз серый монстр шел к нему, и снова кровь текла из его пасти. Теперь это воспоминание не пугало. Теперь оно было нужно для злости, которая давала силу не спать, не останавливаться, не сдаваться, не отступать. Эта рана должна болеть, боль заставит сражаться. Никакая потеря, никакой страх больше не остановит. «Майор, готово!» – произнес старший научный сотрудник. «Данные отправлены на ваш компьютер». Дмитрий взглянул на предплечье, где находилось личное портативное устройство на металлических креплениях. Отогнул защитную ткань, увидел значки новых файлов на дисплее, кивнул. «Хорошо, спасибо. Костя!» Багиров открыл глаза мгновенно, быстро взглянул на часы, разочарованно вздохнул. Удалось урвать всего 20 минут покоя. «Ну, теперь порадуем, полтора Китая!» произнес он, поднимаясь со стула и зевая во весь рот. Бестужев засмеялся, кивнул лаборантом. «Все, спасибо, мы ушли». Штаб аналитики находился по пути. За стеклянными дверьми в просторный зал заседала за компьютерами тактико-аналитическая группа. Это подразделение выполняло функцию управления по изучению пришельцев и было создано специально для этого. Подчинялось напрямую генеральному штабу. Отсюда обо всем, что становилось известно в отношениях инопланетных технологий и о самих пришельцах, докладывали сразу в ставку Верховного Главнокомандующего. Дмитрий вошел громко. «Так, добрый вечер!» Полковник Олег Мун, возглавляющий группу, поднялся со своего места навстречу вошедшим. «Майор? Капитан?» 40-летний полковник обладал ярко выраженной азиатской внешностью и довольно высоким ростом для человека с китайским происхождением, за что был успешно прозван Костей «Полтора Китая». «Мун, мы на 20 минут», — сказал Дмитрий. «Ясно», — кивнул Олег. «Я так и думал, что не задержитесь сегодня». Обычно, если Бестужев с Багировым с полей, то это до утра. Дмитрий требовал полный анализ всей добытой информации сразу и немедленное направление найденного в ней полезного содержания для практического применения. Но сегодня запланировано решение ключевых вопросов по операции «Хамелеон», так что Бестужеву некогда. Дмитрий сел за условно свой компьютер. Ему всегда держали свободное место. Костя, как обычно, расположился за его спиной. Там стоял один из серверов в металлической стойке, высотой по пояс, так что Багиров регулярно пристраивал пятую точку на нее, несмотря на недовольство парней из Тага. Это же был их святой сервер, но с этой позиции Косте было хорошо видно, что делать Бестужев, так что согнать упрямого десантника отсюда было невозможно. Хотя познания Багирова в биологии и генетике были скромными, как у любого нормального человека, это не мешало ему с интересом наблюдать за работой их гениального майора. «По управлению ульем что-то есть?» – спросил Мун, садясь за соседний терминал. «Глухо», – ответил за Дмитрия Костя. «Привычное дело. Мун даже внимания не обратил, что у него сменился собеседник. Майор Бестужев пока занят, ни на кого не отвлекался». «Мы уверены, что управление боевыми ресурсами улья централизованное, через био-нейросеть по команде Альфы», – произнес Костя. «Все, как и говорили раньше». Дмитрий удаленно подключился к главному компьютеру лаборатории биосемиотики. Из аналитического центра можно было отслеживать все с одного терминала. В лаборатории уже ждали. Едва камера включилась, к ней подошел Паша. «Майор, образец и хамелеон установлены», – доложил он. «Хорошо, начинайте», – кивнул Дмитрий. В прозрачном боксе лежал свежесрезанный кусок кожи мегистотерия. В камеру подавался обычный воздух из помещения. И картинка с камер микроскопа четко показывала множество ворсинок, буквально стоящих дыбом. Так рецепторы кожи мутанта реагировали на присутствие людей. Внутри бокса, также на держателях, было установлено новое маскировочное устройство. Система датчиков и форсунок, которые предстояло внедрить в стандартный камуфляж, если опыт удастся. «Запускаем хамелеона», – произнес Паша. «Черт, надо было дойти до них», – сказал Бестужев, внимательно следя за всеми окнами сразу. Видом с камеры, видом с микроскопа, показателями контроля среды. Он не любил оценивать материалы по мониторам. Самыми верными были тактильные ощущения. Чтобы понять, с чем имеешь дело, надо держать это в своих руках. Дмитрий и перчатки-то не всегда одевал. Поэтому, наверное, первым и подумал о необходимости создания средств дезинфекции от бактерий, занесенных пришельцами. «Майор, в любом случае результат опыта в контролируемой среде будет отличаться», – начал было Паша. «Я знаю об этом», – ровно произнес Дмитрий, наблюдая за тем, как ворсинки на коже мутанта мягко укладываются друг на друга. «Ух ты!» – раздалось на заднем фоне. Сотрудники лаборатории, похоже, собрались сейчас возле бокса полным составом. Результата ждали все. Костя даже усмехнулся этому. Проект «Хамелеон» едва стоял на ногах, под тяжестью навалившихся на него надежд. За полгода, начиная с того момента, как на планету приземлились тысячи кораблей, из которых начали расти огромные города пришельцев, никому не удалось попасть внутрь этих образований. Особая система биозащиты исключала такую возможность. Более того, выяснить, как именно она работает, удалось совсем недавно. Во многом благодаря усилиям специальной оперативной команды ученых, работающих буквально среди врагов. Идея отправить ученых на полевую работу принадлежала майору Бестужеву. Костя изначально думал, что закинуть в пекло очкариков – идея безумная. Когда ему предложили возглавить команду охраны ученых, которых как десант будут забрасывать в бой, он отказался. Тогда он не знал, чья это инициатива и кто будет командовать операциями. Но потом Дмитрий сам нашел его. А Костя еще не забыл, как вытаскивал его из-под завала здания Костромской академии РХБЗ. Так они познакомились. Взвод Багирова был одним из многих, отправленных на помощь почти уничтоженному городу. Там все обратилось в руины. Майор Бестужев пролежал под тоннами камней больше 5 часов, прежде чем его нашли. Первая помощь спасла ему жизнь. Костя сам туго обмотал его распухшие ноги обрывками от брюк, чтобы уменьшить отек, держа в зубах пакет с плазмозаменителем для внутривенного вливания, пока Бестужев ставил капельницу себе в руку. Шансов на то, что майор встанет, было немного. Так что, увидев его через месяц, бодрого, злого и на ногах, Костя понял, что с ним работать будет. «Майор, смотрите!» Голос Паши был взволнован. «Работает?» «Да, вижу». Дмитрий сосредоточенно смотрел на экран. «Отправь мне последние чертежи». Ворсинки на коже мутанта перестали реагировать на человека и окончательно улеглись. На лице Бестужева наконец-то появилась улыбка. «Отлично!» Он обернулся к Косте. «Ну, ты рад?» «А по лицу не видно?» – усмехнулся тот. «Все, что мы говорили об операции в Улье, обрело смысл», – кивнул Дмитрий. «Начинай планировать». Багиров кивнул. «Есть. Нам нужно минимум 6 устройств». «Слышали?» – Дмитрий обернулся к монитору. Лаборатория биосемиотики была на связи. «Приступайте к сборке». Отдав распоряжение, Бестужев отключил соединение. «Так, что еще?» — спросил Дмитрий сам себя и обернулся к Муну. «Ты о чем спрашивал? Об управлении ульем?» «Ты слышал?» — усмехнулся Олег. «Да», — Бестужев на мгновение задумался. «Куда ни глянь, везде засада. Устройств управления ульем увидеть так и не удалось. Но Костя прав. Все контролирует живая нейросеть. Защитное образование направляется куда нужно и когда нужно». Дмитрий приставил руку с личным компьютером к сенсорной панели. Данные с назначенной папки считались автоматически. Открылись новые видеофайлы. Бестужев вывел их на большой экран зала аналитики. Камера сняла, как из-под земли, вырвался острый шип, 5 метров высотой. Бивень. За ним по цепочке пошли следующие. Пока не поднялась целая гряда. «Корона», — произнес Костя. «Или одиночный бивень, или топоры», — озвучил остальные обиходные названия Бестужев. Средства ближней обороны ульи оказались крайне эффективны. Как против живой силы, так и против техники. На экране из-под земли вырвались два шипа с загнутыми под прямым углом верхушками и обрушились вниз. В случае, попавшим в объектив камеры, они разрубили на три части РСЗО «Град». Первый топор попал в кабину машины и вбил ее в землю. «Это не полный перечень, еще наблюдаем. Есть вероятность, что чего-то еще не видели». Дмитрий собрал все видеофайлы в папку, отчет по тактике, отправил ее на компьютер Муна. «Держи, потом сами все посмотрите. Так, нам пора». Дмитрий встал, Костя взглянул на часы. Минута в минуту. У Бестужева был какой-то внутренний счетчик времени. Полковник Пименов ждал их в зале совещаний. Из десятка мониторов, установленных в помещении, работал только один. Камера на том конце смотрела в кабинет министра обороны генерала армии Дубравина Сергея Васильевича. А вот экран командующего округа остался темным, потому что генерал Королев Валерий Михайлович сам сидел за столом. На совещаниях, инициированных Бестужевым, он всегда присутствовал лично. Главный научный центр РКБЗ сейчас являлся одним из важнейших объектов уцелевшего мира. Половина военных ресурсов округа работала только на него, так что Королев держал руку на пульсе. Все ждали доклада майора с нетерпением, особенно это было заметно по Дубравину. Он прохаживался мимо камеры, хмурился, напряженно о чем-то думая. Сергей Васильевич буквально месяц назад принял должность. Беспрецедентно молодом возрасте, всего 55. Королев был старше его на 10 лет. Так что, в отличие от молодого министра обороны, выражение лица которого периодически выдавало напряженные нервы, Валерий Михайлович был очень спокоен. Но когда Дмитрий вошел, Королев спросил первым. «Майор Бестужев, есть результат?» «Здравия желаю», — поприветствовал Дмитрий обоих. «Возможно». Дубравин встал перед камерой. «Докладывайте, майор». Бестужев положил ладонь на интерактивный стол. На поверхности отобразились назначенные для совещания файлы с его личного устройства. Майор вывел их росчерком пальцев на главный экран. «Генштаб Минобороны поставил моей группе две основные задачи», — произнес он. «Получить образец мутагена альфа-особи для создания средства от мутации и вскрыть систему управления ульем и корабля. Касательно первой задачи, мутаген альфы собрать не удалось. Подобраться к главной особи возможно только в улье, но...» Дмитрий нажал значки трех видеофайлов. На главном экране появилась картинка, немного размытая из-за сильного увеличения, но происходящее сомнений не оставляло. Человеческие фигуры буквально разрезали на части длинные шипы, молниеносно выбрасывающиеся из-под земли по круговой траектории. «Майор, мы это видели». Генерал Дубравин мрачно смотрел на кадр с жуткой смертью бойцов. Фонтаны крови были видны отчетливо. «Поэтому ваша инициатива проведения разведоперации в Улье была отклонена. Туда не пройти». «Прошу снова», — произнес Дмитрий, открывая файл хамелеона. «Думаю, у нас получилось создать камуфляж». Королев окинул внимательным взглядом чертежи устройства. «Уверены в нем?» «Да», — без сомнения ответил Бестужев. Валерий Михайлович взглянул на него. Тот понял, кивнул. «На 90%, 10% оставляя для неучтенных факторов». «Неучтенных факторов?» Дмитрий подумал секунду, прежде чем ответить. Сейчас любое сомнение будет истолковано не в пользу проведения операции, которая очень нужна. «Мы исследовали угрозы снаружи улья», — произнес он. «Но поскольку еще никто не был внутри, есть вероятность наличия угроз, о которых мы не знаем». «И это всего 10%?» Королев смотрел так же внимательно. «Да». Короткий четкий ответ внушал доверие. «Операция в Улье позволит решить вторую задачу», — добавил Дмитрий. «Все возможные сведения о системе связи и управления пришельцев, которые можно было получить снаружи, мы получили. Чтобы продвинуться дальше, необходимо попасть в сердечный корабль. Надо увидеть их компьютер, или что там будет вместо него. Осмотреть, снять на камеру, установить волновой перехватчик, записать исходящие сигналы. В общем, любой доступный нам анализ. Дубравин все-таки сел в кресло, размышляя, постучал пальцами по столу. «Вы разберетесь в системах управления инопланетного корабля?» — наконец спросил он. Дмитрий задумался на мгновение, но утвердительно кивнул. «Устройство связи, находки мутантов биологического происхождения — это специально выращенная структура с особой формой защиты, поэтому мы не можем расшифровать передаваемую информацию. Она закодирована недоступным нам способом. Это все равно, что попытаться перевести на русский язык язык дельфинов. Логичным будет предположить, что система управления улья и корабля также основана на принципах биотехнологии, то есть попадает под мою специализацию». «Под одну из специализаций», — усмехнулся министр обороны. Он еще раздумывал, но недолго. «Бестужев, нам нужен этот чертов сердечный корабль. Хотя бы один. Времени все меньше». Дмитрий нахмурился. Дубравин пробежал пальцами по своему планшету, отправляя участникам совещания последние данные космической разведки. На мониторах пошло видео с наземной станции наблюдения дальнего космоса. В черной глубине отчетливо виднелись 30 точек. «Скорость увеличилась в 3 раза. Направление не изменилось», — сказал министр обороны. «Они возвращаются», — произнес Дмитрий в утвердительной форме. «Да, теперь мы в этом уверены», — подтвердил Дубравин. «Если курс не изменится, все 30 кораблей хозяев будут у Земли примерно через 2 месяца». Полковник Пименов закашлял. От волнения вдохнул слишком много воздуха. Даже Костя при всем его спокойствии нахмурился. «Да». С пониманием кивнул Сергей Васильевич, наблюдая реакцию людей. «Мы здесь тоже в шоке. Рассчитывали, что времени больше, но нет. Хозяева мегистатериев возвращаются». Стало понятно, почему с лица министра обороны не сходит напряжение. Фактически, катастрофа уже началась. Но как волна, брошенного в воду камня, достигнет планеты только через месяц. Прогнозы о новых действиях хозяев мегистатериев были самыми разными. Однако ни одно предположение о поведении инопланетян, о которых неизвестно вообще ничего, не могло быть достаточно убедительным. В прошлый визит их материнские корабли буквально в течение 3 часов с момента высадки альфа-особей покинули околоземное пространство и устремились за пределы Солнечной системы. Их возвращение, разумеется, было ожидаемо. Но что будет в этот раз? Полное уничтожение оставшегося населения? Чем? Каким средством? Новая мутация? Вирус? Массированный удар из космоса? «Войскам и гражданскому населению информацию пока решено не объявлять», — мрачно сказал Дубравин. Он встал, обошел стол и сел на него прямо перед камерой. «Майор, совещание с Владимиром Алексеевичем по этому вопросу уже состоялось. От имени Верховного Главнокомандующего даю вам полный карт-бланш. Без изучения систем связи и управления мы не можем разработать необходимые технические средства для войны с пришельцами. Наша спутниковая сеть уничтожена. Стратегическое и любое вооружение с электронными системами бесполезно. Нам нечем защищаться в космосе и нечем бить их на планете. Но вы и сами это знаете». «Так точно», — кивнул Дмитрий. Землю больше не наблюдали из космоса. Спутники и международную станцию пришельцы уничтожили сразу. Еще до того, как запустили на планету 1000 небольших кораблей с альфа-особами на борту. Спутниковая связь больше не была доступна ни для боевых целей, ни для гражданских. Осталась возможность наблюдать космос с наземных телескопов и ловить сигналы, плотно связавшие улья на Земле с кораблями-охотниками, оставленными пришельцами на орбите. Эти автономные боевые суда пресекали любые попытки выведения нового спутника. Взломать охотника также не удалось. Все по той же причине. Невозможность попасть в коммуникационную сеть мегистатериев. Круг вопросов замкнулся на БПУ. «Дерзайте, майор», — коротко сказал Дубравин. «Ждем результата к концу недели». Монитор погас. Кабинет министра обороны отключился. Генерал Королев окинул Дмитрия внимательным взглядом. Тот сидел, уперев локти в стол и сцепив пальцы, думал. «Устал?» — произнес Валерий Михайлович. «Видно по тебе». Бестужев кивнул. «Есть немного». «Что по средству от мутации?» — спросил Королев. «Лаборатория генома запускает обратный процесс на зета-особях. Результата нет». Бестужев покачал головой. Как я и говорил раньше, мутация контролируется специальным кодом, который самоуничтожается сразу после ее окончания. Он вывел на главный экран данные сегодняшнего анализа, который делали еще в вертолете. Кодирующий фрагмент ДНК распался в течение 30 секунд. «Без этого кода обратная мутация также не может быть осуществлена», — сказал Дмитрий. «Нам нужны железа и мутаген альфы, причем живые. Без них лекарства не создать». «Я понял», — кивнул Королев, что возвращает нас к вопросу о проникновении в улей. Взгляд генерала, направленный на Бестужева, оставался по-прежнему внимательным. «Дим, хамелеон, в случае удачи, обеспечит нам тактический прорыв. Но ты-то точно хочешь сам его опробовать?» Бестужев откинулся на спинку кресла, помолчал. Ждал он такого вопроса. Ждал. «Я бы не разрешил тебе проведение такой операции», — добавил Королев. «Ты ученый. Более того, ты гениальный ученый. Мы не имеем права тебя терять. А ты лезешь вечно туда, куда не надо. Если погибнешь...» Генерал замолчал, вздохнул. «Ну а неофициально я уже похоронил 3 пустых гроба. Не хотелось бы четвертый». Дмитрий молчал. Знал, что Валерий Михайлович будет отговаривать его от личного участия в операции. И понимал, почему. Слишком много потерь за полгода. Королев дружил с его отцом с детства. Были соседями по площадке. Квартира напротив. Жили друг у друга. В молодости вместе служили, вместе работали, в футбол играли. Сыновья родились в один год и погибли. Все в одно и то же время, буквально в течение недели. Сначала вся семья Дмитрия, потом сын Королева. Так что Бестужев не прерывал генерала, понимая его настроение. Из уважения к Валерию Михайловичу нужно было дослушать все до конца. «Да и люди твои устали. Ты ж никого не щадишь», — говорил Королев. «Давай пришлю вторую группу из научного центра». Дмитрий начал улыбаться. «Что, смешно тебе?» — спросил Королев. «Личный состав с ног валится». «Матвеев звонил», — произнес Дмитрий, поняв, откуда ветер дует. «Да, да не так все плохо. А как тогда? Операция на вражеской территории без прикрытия, в агрессивных условиях. Ребята должны быть готовы к такому, а ты их вымотал». Бестужев помолчал мгновение. «Они со мной не идут». «Чего?» «В улей пойду только я и охрана». Генерал нахмурился, глядя на майора. «Ну-ка, объясни мне, что ты задумал», — наконец сказал он. Дмитрий усмехнулся. «С задачей справится небольшая команда. Я, Костя и полкоманды спецназа ВДВ. Техника возьмем. Все, зайдем, соберем данные и выйдем. Будем осторожны». Костя при этих словах наклонил голову, сощурился, усмехнулся. Королев как раз перевел взгляд на него, так что заметил это. «Тебе даже друг твой не верит», — покачал он головой. «Ты осторожность давно потерял», — и кивнул Багирову. «Садись, Костя». Тот оторвался от стены, который подпирал все совещание. Сел. «Ну, шансы есть?» — спросил его генерал. «Вернетесь?» Багиров усмехнулся. «Так точно, вернемся, если хамелеон сработает». «Вот именно», — покачал головой Королев и внимательно взглянул на Бестужева. Тот сложил руки на груди. «Валерий Михайлович, все понятно мне, но без меня группа не пойдет». Королев вздохнул. «Да, я вижу». Отговорить Дмитрия не выйдет, это его операция. Можно было бы запретить, если не был бы велик шанс того, что Бестужев ночью возьмет хамелеон и один уйдет в улей. «Давай, майор, готовь свою операцию», — сказал Валерий Михайлович. «Но я хочу видеть все отсюда, понял?» Дмитрий кивнул. «Будете, товарищ генерал?» Он сидел еще минуту в раздумьях, потом повернулся к Пименову. «Отправляйте нас назад». «Сейчас?» – удивился тот. «Да, утром доставь мою команду». Бестужев встал. «Постановку задач с командиром базы нужно провести сегодня». Он быстро вышел из зала совещаний. Костя встал, не торопясь пошел следом. Время есть, пока Дмитрий зайдет за кофе, потом в лабораторию. «Багиров!» – внезапно окликнул капитан и генерал. Костя остановился. «Присматривай за ним», — произнес Королев, — «чтобы работал без личной вендетты». Костя понял, о чем он, кивнул. «Есть?» «Головой отвечаешь», — добавил Валерий Михайлович. «Есть, товарищ генерал», — повторил Багиров. И поймал себя на мысли, что уже давно за это отвечает, без напоминаний. Как-то само получилось, а может, Бестужев это сделал. Знал, что в личной ненависти к мегам может далеко зайти, и взял себе телохранителя, который способен вовремя дать ему отрезвляющую оплеуху и вытащить за шкирку с поля боя, пока не сожрали. Но, так или иначе, Костя с первых дней вместе понял, что Дмитрия надо ловить, иначе его заносит. Сегодня был малый занос, не хотел уходить, когда уже надо было бежать, но все обошлось. Бывала и более тонкая грань между риском и провалом. Багиров вышел в коридор, отправился сразу в лабораторию биосемиотики. Там уже должны были собрать комплекты хамелеона. И точно, едва вошел, Паша как раз закрыл первую сумку с устройствами. «О, вовремя, держи», – произнес он, протягивая ее капитану. «Когда обратно?» «Вы завтра». Костя навесил сумку на плечо. «Доноси остальное к вертолету. Бестужев возвращается сегодня. Дал вам ночь сна». «Целую ночь? Прямо до утра?» – Паша усмехнулся. «Ясно. А ты?» «Чего ты херню спрашиваешь?» – отмахнулся Костя, уже выходя обратно в коридор. «Как будто первый раз. Бестужев без охраны имеет право ходить только в туалет. Одного его никто не пустит, даже вертолет». Багиров зашагал к выходу из комплекса. Дмитрий встретил его в холле с пакетом кофе в руках. «Ждать результаты по обратной мутации не будешь?» – спросил Костя. В их обычном порядке посещения штаба округа значился этот пункт. Лаборатория генома, куда передали остатки железы и все записи от проведенных сегодня опытов, начала процедуру сразу по получению новых данных. Поиском лекарств от мутации занимались 24 часа в сутки, в три смены. Дмитрий отрицательно покачал головой. «Нет, смысла нет». Он уже сегодня об этом говорил. «Без чистого мутагена альфа-особи синтез лекарства невозможен. Пока он не достанет хотя бы пару капель из пасти этой твари, люди таки будут превращаться в монстров. Так что пора действовать. Хватит топтаться вокруг улья. Пора туда зайти». «Хамелеоны?» – спросил Бестужев, глядя на сумку на Костином плече. «Да», – кивнул тот. «Сейчас Паша вторую партию принесет». «Тогда погнали». Штабной вертолет вернулся поздно. Небо уже потемнело. Сухой ночной ветер нес вихри песка по освещенной прожекторами площадке перед армейскими боксами. Лазарева уже начала думать, что кофе ей сегодня не попить. Теперь-то это был один из самых дорогих напитков. На планете, поделенной между людьми и мегистотериями, почти не осталось чайных и кофейных плантаций. Хозяева, отправляя свой десант, ориентировались на густозаселенные зоны Земли. Африка, Индия, Китай, Бразилия, Атлантическое побережье США, Европа. В России основная масса кораблей с первыми мегистотериями приземлились в Центральном, Южном и Поволжском округах. Всего по паре десятков долетели до южных областей Уральского, Сибирского и Дальневосточного. Так что пока оплотом обороны людей оставались северные районы. Территории материков и островов по обе стороны от экватора плотно заняли инопланетные формы жизни. Строительная субстанция, рассекающаяся от их кораблей, соединившись с ближайшей рекой или подземными водами, заполняла грандиозные территории, а потом затвердевала. Так что теперь там, где раньше простирались зеленые поля и плантации, на многие километры затвердел черно-синий панцирь. Сама субстанция оказалась не ядовита для людей. Такой ресурс, как люди, был нужен улью для создания армии монстров. Цели просто вытравить их с планеты у пришельцев не было. Но сократить популяцию аборигенов явно планировали. За полгода субстанция, поглощавшая земли, уничтожила львиную долю пищевых ресурсов, а вместе с ним и третью часть населения планеты. На еще полгода назад плотно заселенной Земле, по последним данным, едва набралось 4 миллиарда человек, и процесс их уничтожения и мутации продолжался. Лазерова облизнула пересохшие губы, наблюдая за приземлением вертолета. Винты едва сбросили обороты, а дверь уже открылась. Сначала спрыгнул капитан Багиров, потом майор Бестужев. Анна привыкла видеть их рядом друг с другом, как и остальные военнослужащие на базе. В первые дни после знакомства это даже вызывало смех. «Кто Тамара-то из вас?» – со смешком спрашивали даже старшие офицеры. Но шутки закончились быстро. Временная мобильная база в близ городка Хрумтау с разрешения руководства Казахстана создавалась только с одной целью – обеспечение работы ученой группы под командованием майора Бестужева. Майору было всего 35, но его охраняли и уважали не меньше, чем президента Российской Федерации Владимира Алексеевича Волкова, с которым у них, несмотря на разницу в возрасте почти в 30 лет, установились дружеские отношения. Через месяц после вторжения Бестужев представил ему формулы специальных средств дезинфекции. Их опубликовали во всех международных источниках информации. Но производство удалось наладить только через несколько недель, благодаря усилиям Волкова, который взял под личный контроль создание нового фармацевтического завода на территории Сибирского округа. Слюна и кровь мутанта, попавшие на кожу, стали неопасны. А в первый месяц после вторжения из-за этого погибли сотни тысяч людей. Не вовремя смытая капля, и через пару дней внутренние органы раздуваются. Спасти уже нельзя. Фамилия Бестужева, военного ученого войск РХБЗ России, разработавшего первые спасительные средства, стала известна на весь мир. Потом в команде с инженерами Дмитрий разработал концепцию стазис-капсулы, в которой можно было приостановить процесс мутации и сохранить человека в состоянии летаргического сна довольно долгое время. Биологи, генетики и техники собрали такую установку прямо на этой базе, когда команда ученых только прибыла. Анна работала вместе со всеми, но за все время работы, кроме как «Здравствуйте, товарищи, утром» и «Твою мать техники» в течение дня, ничего другого от Дмитрия не слышала. Он был гением, так что людей видел, наверное, только как набор нужных ему навыков и знаний. Как сегодня утром. Ему нужен был хирургический стол для сбора образцов. Значит, нужен техник. И плевать, что батальон мегов заходит в лобовую атаку. Техника прямо сюда, сейчас. Сдохнуть имеет право не раньше, чем запустит нужное оборудование. Да уж. Лазарева усмехнулась собственным мыслям. Чертов гений. Дмитрий с Костей, пригибаясь от ветра лопасти вертолета, пробежали к штабному боксу, где ждал командир базы полковник Матвеев. С того места, где стояла Анна, их было хорошо видно. Только слова долетали нечетко. Разрешили. Давайте прямо сейчас. «Лазарева!» — окликнули ее. Анна обернулась, увидела дежурного по базе. «На совещание к командиру! Через 5 минут в конференц-боксе!» — крикнул тот. «Есть!» Когда она вошла в вагончик, командир и остальные офицеры уже были здесь, в том числе и первая смена оперативного центра базы. Группа из 6 человек-операторов и их старшего, лейтенанта Самойленко, опытного и ответственного парня службы наблюдения. Анна помнила, что его и ребят его смены еще в прошлое совещание прочили в группу наблюдения при проведении операции «Хамелеон». Похоже, дело в этом. Бестужев привез добро на поход в Улей. Черт, добился все-таки. Офицеры были заняты разговором, так что никто не обратил внимания на лейтенанта технической службы, приставившую руку к голове для приветствия. Услышав, о чем говорят, Лазарева молча встала у дверей. «Мы можем провести операцию «Хамелеон» завтра с утра», — говорил Бестужев. «С нашей стороны все готово». На интерактивном столе светилось изображение карты с отметками расположения ульев всего региона, граничащего с Казахстаном. Самый большой – Курганский, площадью почти 400 квадратных метров. В сравнении с ним 20-километровый Хромтау был едва заметной точкой. Размер улья напрямую зависел от места приземления сердечного корабля пришельцев. Если в крупный город, то инопланетное образование вырастало до гигантских размеров. Часть кораблей не попала в пункты своего назначения. Некоторые отклонились от курса, маневрируя во время боя с самолетами ВВС в атмосфере. «Альфа», приземлившийся в районе маленького города Хромтау, всего с 25 тысячами жителей, должен был захватить 250-тысячный Орск, но до него не долетел. С учетом убитых и не переживших мутацию людей, группировка Хромтау насчитывала всего порядка 15 тысяч мутантов. Они закрепились в гнезде, и пока попытки их расширения удалось успешно сдерживать. Альфа застрял на этой территории, а глава научной группы майор Бестужев уже 3 месяца использовал это обстоятельство на полную катушку. Тем не менее, командир базы полковник Матвеев, крупный седой мужчина 50 лет, не скрывал своего недовольства, говоря с ним. «Майор, я понимаю, что Генштаб разрешил тебе проведение любых операций, и понимаю почему. Но это мои ребята выходят в поле выманивать для тебя монстров. До сих пор мы поддерживали с ними негласный паритет и относительно друг друга терпели, пока тебе хватало рядовых стычек, чтобы насобирать свои пробирки. А теперь ты хочешь ускорить получение результатов. Я все правильно понял?» «Да», — кивнул Дмитрий. «Мы больше не будем выманивать Альфу из Улья. Мы сами придем к нему». Он поднял из-под стола сумку. Извлек устройство, похожее на прозрачную кислородную маску, соединенную с небольшим батарейным блоком, пучком датчиков и форсунок с креплениями, видимо, для установки на одежду. «Наш билет в Улей. Это устройство будет создавать вокруг своего объекта зону, соответствующую местной среде. Защитная система Улья нас не заметит. Омеги?» «Не почуют, только если увидят. Но мы будем осторожны». «Вы будете осторожны», — командир базы покачал головой. «Бестужев, я должен напомнить, что на входе в дом чудовищ наши ребята были нарезаны соломкой, И это на входе. Что ждет внутри, я даже предполагать не буду. Фантазии не хватит. Товарищ полковник, наша первичная задача – убедиться, что мы создали принципиально новую камуфлирующую систему, пригодную для проникновения на территорию противника. Дмитрий вздохнул. Было заметно, что закусил губу изнутри. Анна поняла, что его начало раздражать противодействие. Она уже знала по опыту общения, что Бестужев вообще не мог ничего терпеть долго. Словно акуле, ему нужно было движение вперед, всегда. «У нас целая группа задач, которые не решить без проникновения в улей». «Да все, я понял тебя», — оборвал его речь командир базы. «Вы это предварительно опробовали?» Дмитрий покачал головой. «Только в лабораторных условиях. То есть ни хрена не опробовали?» Матвеев задумался, глядя на новое устройство. Потом перевел взгляд на Багирова. «Все согласны?» Тот кивнул, но потом обернулся с тем же вопросом к своим парням. Из шести человек присутствовали только трое. Диверсионную группу решили уменьшить. Остались Никитин, Конев и Гурьев. В ответ на вопрос полковника возражений не последовало. Только сержант Никитин пожал плечами. «Если получится, представите нас к награде». Матвеев оглядел самого молодого десантника в команде Багирова. Кивнул. «Сынок, молись, чтоб не посмертно». Он думал еще мгновение. Понятно, что инициатива Бестужева должна быть реализована. Понятно, что возможная потеря группы спецназа не должна останавливать жизненно важные исследования. И даже риск вынести с собой из Уля еще какую-нибудь заразу, страшнее той, что уже поглощает планету, оправдан. «Товарищ полковник, мне не нужно ваше разрешение», — внезапно сказал Дмитрий. «Мы оба это знаем. Нужна только ваша помощь». Матвей нахмурился, долго смотрел на майора. Потом недовольно вздохнул, кивнул. «Ладно, что вам нужно?» «Атака на край улья, чтобы пробить нам вход и убрать оттуда охрану. Пусть смерчи поработают. Для купола улья снарядов града недостаточно. Калибр нужен покрупнее». «Хорошо». Полковник отыскал взглядом среди офицеров командира огневого взвода РСЗО «Смерч». Кивнул ему. «Вишня-2, задачу понял?» «Так точно!» — кивнул тот. «И нам нужна она». Дмитрий внезапно кивнул на Анну. Женщина стояла у двери, за спинами людей. Но все, естественно, расступились, проследив взгляд главного ученого. Лазарева выпрямилась, перестав подпирать стенку. «Что?» Ей показалось, что она просто не так поняла слова Бестужева. «Техник?» — спросил полковник Матвеев, взглянув на женщину. «Зачем?» «С нами поедет много оборудования», — ответил Дмитрий. «Лазарева нам подходит, работает быстро, мыслит нестандартно». Командир базы долго в таких вещах не раздумывал. «Лейтенант, завтра идете с группой», — приказал он. Анна быстро шагнула к столу. «Я не могу», — резко сказала она. «Почему?» Дмитрий серьезно взглянул на нее. «Если мы попадем в переделку, не гарантирую, что...» Попыталась была Лазарева, но Бестужев оборвал ее речь. «Что сохраните спокойствие? Вы уже сохранили. Мы это видели». Костя усмехнулся, ободряюще кивнул Ане. «Только возьмите таблетки от тошноты». Лазарева взглянула на него, шумно выдохнув недовольство. Багиров смутился. «Я шучу, шучу!» Он приподнял руки в жесте «сдаюсь». Дмитрий не был так любезен. «Лейтенант, вы нужны мне в команде», — произнес он. «Будьте готовы к выходу завтра рано утром». Тон голоса был приказным и жестким. «Возразить сейчас — значит поднять скандал». Лазарева выдохнула, куснула губу, кивнула. «Есть. Разрешите идти готовиться?» «Разрешаю», — кивнул Дмитрий. «Только далеко не уходите. Через 10 минут позову». И Анна вышла из конференц-бокса. Далеко, конечно, не ушла. Ей обещали кофе, и надо прояснить ситуацию. Майор собрался выполнить сверхважную задачу. Не берет с собой никого из проверенных биологов с железобетонными нервами. На кой ему женщина-техник с подтвержденными фобиями? При регулярных инъекциях успокоительного с ним можно служить и выполнять боевые задачи. Но точно нельзя идти на территорию мегов. Первыми покинули вагончик офицеры. Потом полковник Матвеев. Потом десантники отряда Багирова. Никитин, проходя мимо Анны, покачал головой. «Да, лейтенант, вам, похоже, от нас не избавиться». Лазарева не ответила, только взглянула в ответ так, что желание пошутить на эту тему не возникло больше ни у кого. Парни быстро разошлись, а уже через минуту из вагончика потянулся приятный аромат. «Лейтенант!» — раздался голос Бестужева. «Зайдите!» Анна вздохнула, постояла еще секунду, справляясь с эмоциями, и вернулась в конференц-бокс. Костя стоял за столом, упираясь локтем в стеклянную поверхность. Рисовал карандашом на интерактивной карте местности. Прокладывал маршрут. Бестужев стоял в углу помещения у стола с чайником и кофемашиной, мешал в пластиковой кружке горячий напиток. «С сахаром?» — спросил он Анну. «Да». «Сколько?» «Два». Дмитрий бросил два сахарных кубика в кофе и протянул кружку женщине. «Держите. Извините за резкость в присутствии командира, Нют. Но иначе он бы вашу кандидатуру не одобрил». «Я тоже не одобряю мою кандидатуру», — резко сказала Лазарева и сделала глоток. Аромат кофе на мгновение заставил забыть о недовольстве. Бестужев улыбнулся, глядя на ее подобревшее лицо. «Я читал ваше дело», — сказал он. «Что вам колят? Бифол?» Анна удивленно вскинула брови. «Так вы знали?» «Конечно», — ответил Дмитрий. Костя за столом оторвался от карты, внимательно взглянул на Лазареву. Он тоже знал, как и запрещенную к разглашению информацию, касающуюся лечения фобии у солдат. Но Бестужев, похоже, сейчас все расскажет. «Это фикция», — произнес Дмитрий. Анна взглянула на него. «Не поняла вас?» Костя окончательно оторвался от карты, сел за стол, глядя на обоих собеседников. «Все». Бестужев начал сливать информацию для служебного пользования. «Хочет добиться доверия Анны». «Эх, и дурак. Сказал бы и правду просто». Лазарева смотрела на майора вопросительно. «Вам колют глюкозу, витамины, может, легкое успокоительное», — объяснил Бестужев. «В случае действительной опасности нервного срыва ваш доктор колет наркотики, чтобы убрать страх». Анна так и стояла с кружкой кофе в руке и удивлением на лице. «Вы можете отказаться от процедур», — подтвердил Дмитрий. «На самом деле они вам давно не нужны. За полгода психика человека в состоянии адаптироваться практически ко всем новым условиям жизни. Вы уже справились с фобиями». Костя улыбнулся, но Анна нахмурилась, глядя на Бестужева. «Интересное заявление», — произнесла она. Ежедневные инъекции специальных препаратов вводили как временную меру, чтобы предотвратить нервные срывы у солдат. Но если майор говорит правду, то сейчас используется эффект плацебо. Лазарева помолчала, вздохнула и, наконец, заметила. «Вам, видимо, легко это говорить, товарищ майор». «В неформальной обстановке можно, Дмитрий». Анна подумала, прежде чем принять это предложение, но все-таки кивнула. «Хорошо, Дмитрий, вы ничего не боитесь. Правда то, что говорят о вас? Полное отсутствие страха?» «Нет», — покачал головой Бестужев. «Отсутствие страха — это болезнь. А в моем случае...» Он на мгновение замолк, потом усмехнулся. «Я слишком сильно хочу победить их, Нют. Я так сильно хочу этого, что не боюсь ни мегов, ни их гребаного альфу, ни их хозяев. Когда они вернутся, чтобы проверить, как дела у их стада, их будет ждать большой сюрприз». Анна внимательно смотрела на Дмитрия. Что-то еще было за этой ненастоящей улыбкой. Напряженные мышцы лица выдавали злость, и яркие карие глаза щурились. Он словно что-то вспоминал, говоря эти слова. Что-то будило в нем ярость, пересиливающую страх. Лазарева помолчала секунду. Спорить с майором было бессмысленно. Он не отменит решение. Никогда и ни в каком вопросе еще не отменял. С чего бы сейчас? Ну а насчет уколов? «Вы не правы насчет меня», — произнесла она. «Мой взвод спокойно спит после каждого задания, а я вижу кошмары. И теперь понятно почему». Анна сделала последний глоток, выбросила пластиковую кружку в мусорное ведро. «Пока не поздно. Возьмите другого техника. Я поставлю под угрозу всю операцию». Дмитрий внезапно улыбнулся. «Ну, хорошо, Нют. Если вы не справитесь, то кого отправите вместо себя?» Лазарева вздрогнула. Бестужев сформулировал вопрос именно так. «Кого вместо себя?» И это внезапно загнало в угол. Анна осмысливала возможный ответ. Оформился только один. Она старший техник. Она лично собрала почти все оборудование, предназначенное к операции. Ее ребята обслуживают базу или точки по наблюдению периметра. Но с опергруппой Бестужева и Багирова сработалась только она. Знает всех ребят по имени и даже, черт возьми, по характерам. Пинок, в буквальном смысле, для ускорения Гурева, чтобы быстрее поднимался, отвешивался лично ею самой не раз. Но зато на него можно было потом пару сумок навесить. Гриша вес не замечал, после разгона уже не тормозил. У Никитина реакция лучше всех, пригибал головы техников за миг до разлета осколков. Рома Конев, молодец, первый выходил прикрывать, если приходилось бежать по открытому участку. Уже даже не обсуждалось. Багиров только успевал крикнуть «техника прикрыть», и было понятно, кому это адресовано. «Но...» Дмитрий внимательно смотрел на Анну. «Черт!» – прошептала она, еще обдумывая. Она точно не имеет права послать кого-то вместо себя, а Бестужев никогда не принимает необдуманных решений. «Нют, понятно, почему ты должна быть в команде?» — спросил он. Лазарева думала еще секунду, кивнула. «Понятно». Она даже не заметила, что майор перешел на «ты». «Выезжаем завтра в 8», — произнес Дмитрий. Анна стояла еще мгновение. «Есть, товарищ майор, разрешите идти?» При этом в вопросе Бестужев на мгновение засомневался. Не хотелось отпускать Лазареву так быстро. Есть еще время подержать ее рядом, но... «Идите, лейтенант», — произнес Костя. Все вопросы выяснили. Пора отпустить девушку на отдых. Тем более, что времени на него мало, а Дмитрий его в своих планах вообще не учитывает. Анна кивнула. Быстрым шагом покинула конференц-бокс. Костя проводил ее взглядом и взглянул на Бестужева. «Ты уверен?» Тот подумал секунду, кивнул. «Уверен». Потом сел напротив, оглядывая линию маршрута, нарисованную Багировым. «Она в норме, просто еще не поняла этого», — добавил он. «Это улей, Дим», — произнес Костя. «Даже я не в норме, хотя нас готовили к такой операции. Мы можем завтра оттуда не выйти, если войдем вообще. Ты сам-то кофе будешь?» Бестужев легко перешел на менее тревожную тему. «Буду». Костя бросил карандаш на стол и отправился к кофемашине. «Кто откажется-то?» Он налил себе напиток, сделал глоток, подумал мгновение и покачал головой. «Лучше бы просто сказал ей, что она тебе нравится». Бестужев помолчал пару секунд, обдумывая ответ. «Не вовремя», — наконец сказал он. «Не вовремя?» — Костя усмехнулся. «Ну ты молодец. А если тебя завтра сожрут?» «Вот именно», — Дмитрий кивнул. «Пусть пока так рядом побудет». «Ты о живом человеке говоришь», — нахмурился Багиров. «А слышится так, будто о новых часах. Завтра присматривай за ней», — внезапно сказал Бестужев. «Да я вам пастух, что ли? Овцы, блин!» — взъелся Костя. «Присматривай за ней». Дмитрий серьезно взглянул на него. Костя помолчал секунду, но утвердительно кивнул. «Я присмотрю. Не потому что просишь, а потому что она член моей команды. Но ты заканчивай так относиться к людям!» Бестужев согласно кивнул. Взвод техников поднялся в 5, за час до подъема. На подготовку выезда команды главного ученого нужно было дополнительное время. Анна размещала в сумках радары, планшеты, дополнительные батареи, ремонтный комплект и билет в улей от майора Бестужева. Все устройства вместе со штатными шлем-противогазами десантников принесли с утра в мастерскую, так что техники толпились у стола и при этом мешали Лазаревой собираться с мыслями. Она даже не успевала думать о том, почему трясутся руки, в темпе проверяя каждое устройство на диагностической платформе. Ей надо было знать, как оно устроено до мельчайших деталей. Если что случится, чинить ей. Плюс к этому камуфляжу шло специальное программное обеспечение. Его нужно было установить на 2 полевых наручных компьютерных планшета, чтобы контролировать работу устройств. Но этим сейчас занималась Галя Понева вместе с парой ребят. «Если все это будет работать внутри улья, конечно», — доносилось до уха Анны. «И если зайти успеют». «Так, мать вашу!» — рявкнула Лазарева. «Без вас тошно!» Техники умолкли. «Да». Последнее, что можно было сделать сейчас, это окончательно придавить лейтенанта сомнениями. «Все нормально будет», — Галя подошла к Ане. «Бестужев, хоть и вредный, как скотина, но он не ошибается. А этот камуфляж ему собрали инженеры генлаборатории, так что накладок быть не должно». «Все, лейтенант, упаковались», — доложились техники. Как раз за секунду до того, как в расположение заглянул дежурный. «Лазарева, Алмаз готов к выезду. Как тут у тебя?» «Готово», — ответила Анна. 3 минуты. На столе стояли 2 готовые сумки. «Все, в машину!» Кивнула Лазарева своим ребятам и побежала одеваться в новую форму. Помимо шлемов, весь камуфляж включал комбинезон с капюшоном и подшлемником, пропитанный изолирующим раствором и выкрашенный в черно-сине-фиолетовые цвета под расцветку улья, а также специальный бронежилет, рассчитанный на удар 20-сантиметрового когтя по касательной. В обычной тканевой одежде, без пропитки, возле улья делать было нечего. От изолирующего противогаза в камуфляже тоже отказались. Лицевая часть ограничивала восприятие окружающей среды и звуков, уменьшала поле зрения. Плюс, вместе с баллоном и всей дополнительной амуницией, он существенно добавлял вес десантнику. А это была прямая угроза выносливости и скорости. Да и время использования всего 3 часа было неприемлемо. Так что использовался шлем со встроенным противогазом, к которому Анна присоединила принципиально новую систему обратных фильтров «Хамелеон». В обычном противогазе выдыхаемый воздух выходил наружу, но в улье категорически было нельзя выдыхать. Биологическая защита, нацеленная на распознавание людей, реагировала на все. Выдыхаемый углекислый газ, запахи, частички кожи, да черт его знает на что еще. Поэтому хамелеон должен был произвести фильтрацию выдыхаемого воздуха, собрать данные о составе среды вокруг своего объекта и отслеживать, чтобы этот состав не менялся. Если воздух покажет присутствие человека, специальные всасывающие форсунки должны очистить зону вокруг объекта. Лазарева оделась, взяла оружие, свою личную сумку техника и побежала на улицу. Армейский внедорожник «Тигр» стоял перед воротами. Десантники уже загрузились. Костя, увидев Анну, призывно махнул ей рукой. Напротив него как раз осталось свободное место, сразу за передним креслом, где сидел Бестужев. Лазарева быстро поднялась в салон, села, убрала оружие в держатель на боку сиденья. Майор обернулся, взглянул на нее. «Как настроение, Нют?» «Мы вроде не в неформальной обстановке», — заметила Анна. «Лейтенант Лазарева». «Хорошо, лейтенант», — кивнул Дмитрий. На приборной панели машины зажегся дисплей видеосвязи с оперативным центром, вагончиком, окруженным антеннами и станциями дронов, расположенным в самом центре огороженного восьмиугольника базы. На экране возникло лицо старшего группы наблюдения лейтенанта Самойленко и полковника Матвеева за ним. «Майор, центральный командный пункт управления округа только что присоединился к наблюдению», — произнес Самойленко. «Генерал Королев на связи. Хочет с вами поговорить». «Давай», — кивнул Дмитрий. На дисплее появился трехъярусный зал ЦКП штаба в Екатеринбурге. Генерал Королев находился не у себя в кабинете на втором уровне, а возле операторов. Светился центральный экран во всю стену и мониторы на рабочих местах. Мун со своей группой тоже был здесь. Ребята прикатили все кресла, чтобы разместиться за операторами. Так было удобно видеть все, что происходит на экранах. «Здравия желаю, товарищ генерал!» Бестужев засмеялся, осмотрев обстановку ЦКП. «Зря собрались. Дальше улья все равно ничего не увидите. У периметра связи не будет». «Доброе утро, майор», — отметил Королев. «Будем сопровождать вашу операцию, сколько сможем, и докладывать в Генштаб в реальном времени. Ты знаешь, сколько народу сейчас на вас смотрит?» «Примерно», — кивнул Дмитрий. «Мы готовы. Дайте добро». Королев молчал секунду, потом кивнул. «Добро, майор. Удачи». Анна посмотрела из машины на улицу, тяжело вздохнула. «Да, сбежать уже не выйдет». Костя услышал это, улыбнулся. «Все пройдет нормально», — ободряюще сказал он. Дмитрий кивнул водителю. «Поехали». Толстое полотно ворот отъехало в сторону, открывая дорогу в желто-зеленую степь с неровной линией горизонта, лежащей на холмах. Сейчас, ранним утром, небо вдалеке оставалось темным, а над головой уже разливался прозрачно-золотой свет встающего солнца. Бетонное ограждение базы было выстроено с учетом его восхода и захода, чтобы светило не било в глаза выезжающим утром и не мешало возвращаться домой вечером. Так что сейчас в проеме между бетонными стенами была только спящая степь. Машина выехала и отправилась по накатанной пыльной дороге. В салоне шли переговоры оперативного штаба с полевыми группами. «Вишня-2, Алмаз выехал. Вы на месте?» Огневой взвод уже должен был занять позицию в 5 километрах от улья. «Вишня-2, на месте», — ответили по рации. «Приступайте». Тихое утро взорвалось. В чистом поле далекая канонада раскатилась, словно грозовой гром. РСЗО «Смерч» били по цели не меньше 10 минут. Минимальное время, необходимое для пробивания панциря и отхода с огневой точки. Наконец, все стихло, и блаженно быстро вернулась тишина. Дмитрий внезапно обернулся к Ане, внимательно взглянул на нее. «Видели кошмары сегодня?» — спросил он. Лазарева отрицательно покачала головой. «А что вам снится?» — дополнил Дмитрий вопрос. Она не удержала вздох недовольства. Чувством такта Бестужев не обладал, а может, специально влезал в душу без разрешения. «В моих я вижу, как Альфа рвет меня на куски», — произнес он. Лазарева вздрогнула. «Намного кровавых кусков», — спокойно говорил Дмитрий. «Потом ест их по одному. Я чувствую, что мне больно. Чувствую, как исчезаю». Он так и смотрел на женщину полоборота, не теряя зрительный контакт, видя, как меняется выражение ее лица вместе со сменой гнева на милость. «И как все заканчивается?» — спросила Анна. «Я просыпаюсь», — улыбнулся Бестужев. «А что у вас?» Лазарева покачала головой, не желая отвечать, но... «Ничего конкретного», — произнесла она неожиданно для самой себя. «Просто тону в какой-то синей жиже, не могу дышать, а они тянут меня, скручивают». Анна передернула плечами от воспоминаний последнего такого сна. Просыпалась она от судорог с болью. «Надо стрелять», — внезапно сказал Дмитрий. «Что?» — не поняла Лазарева. «В следующий раз, перед сном, положите рядом оружие и смотрите на него. Мозг запомнит этот образ. Во сне сможете вызвать его и начинаете отстреливаться. А потом плывите. Наверняка среди моря жижи будет твердый остров». Несмотря на серьезность тона, Анну неожиданно разобрал смех. «Да вы издеваетесь, майор?» «Нет». Бестужев окончательно обернулся к ней лицом. «Это репетиционная терапия. Любой кошмар, даже самый нелепый или неточный, можно разобрать на отдельные элементы и реструктуризировать по своему сценарию». «Да я знаю», — засмеялась Лазарева. «Просто пока не приходила мысль перестрелять их». «Ну, попробуйте», — улыбнулся Дмитрий. «Поверьте, эффект будет». Никитин сбросил скорость. В поле по правую сторону было видно пересекающие его КАМАЗы. Огневой взвод с позывным «Вишня-2» из трех машин покидал позицию. Они выехали на дорогу позади десантников, приветственно посигналили фарами и отправились на базу. Ландшафт впереди изменился на пологий подъем, с высшей точки которого уже открывался вид на улей, так что Никитин свернул с дороги к ближайшим саксаулам. Сухие деревца на этом маршруте пока оставались контрольной точкой. Здесь стояла автономная станция дальнего наблюдения. Камеры с высоким разрешением на 7-метровой мачте и датчики движения. Тут можно было оставить машину. Дальше на транспорте нельзя. Следующие 3 километра только на своих двоих. Десантники одели шлемы, подключили хамелеоны. Лазарева и Бестужев еще пару минут разбирались с оборудованием. Сигнал с радаров, видео с камер в шлемах и сигналы личных датчиков десантников во время операции должны будут записываться на 2 наручных планшета у Анны и Дмитрия. Так меньше риск потерять данных. Если один планшет выйдет из строя или кого-то не досчитаются на выходе, все записанное в улье останется на втором. «Приоритет – доставка собранных сведений на базу», – жестко сказал Бестужев в группе. «Последний живой забирает любой из планшетов. Ясно?» Десантники кивнули. Убедившись, что камуфляж полностью функционален и оборудование готово, Дмитрий дал добро на начало операции. «Костя, выдвигаемся». Багиров кивнул своим, и десантники трусой побежали на верхушку песчаного холма. Там легли на землю. Лазарева задержалась, навешивая на спину сумку, но быстро догнала их. С гребня, наконец, открылся вид на грандиозное инопланетное оборонительное сооружение биологического происхождения. ИОС-БП с легкой руки военных улей. ИОСом его никто не называл. В центральной части оно имело круглую форму, напоминающую перевернутое блюдце. К внешним границам приобретала форму бастионного сооружения, похожего на звезду из-за прорастающих сквозь землю треугольных укреплений. Высокие вертикальные отростки, напоминающие смотровые башни, расположенные в центре по периметру, источали едва заметный свет. Было заметно, как вспыхивают на их поверхностях разряды тока. Эти электроотростки выполняли функцию камуфлирующего экрана. Связанные в единую сеть, они создавали на всей территории гнезда радиопомехи, высокой плотности и магнитное поле. Именно поэтому нельзя было пролететь непосредственно над ульем. Электроника отказывала мгновенно. С ракетами и любым современным оружием, имеющим электронную начинку, происходило именно это. Башни служили также для генерирования электромагнитного импульса, способного вырубить средства нападения людей за десятки километров до внешних границ ИОСа. Но главную опасность представляли стержни, вытянутые под углом отростки, размещенные набором по 20 штук в каждой точке. Они опоясывали купол в несколько рядов. Это было оружие улья, устройство термосветового удара. В зоне его поражения при выбросе бело-огненного облака не оставалось ничего живого. Наверное, даже бактерий. Недалеко впереди, на фиолетово-синей поверхности, виднелся участок, подвергшийся залповому огню. На краю, там, где била артиллерия, темнел провал с рваными краями. Улей допускал такие незначительные атаки. Видимо, чтобы не тратить ресурс ударно-инерционной волны, которая исходила от всей его поверхности. Устройства ее генерирования находились под куполом, и пока увидеть их не удалось. Панцирь уже восстанавливался. Место, поврежденное взрывами и огнем, покрывалось строительной субстанцией. «Охраны нет», — произнес Костя, оглядывая периметр через оптику шлема. Улей наблюдали уже 3 месяца. В период восстановления разрушений патруль появлялся в обычном режиме, 2-3 раза в сутки. Чаще не имело смысла, поскольку внешняя защита не допускала никого ни к поврежденным секциям, ни к любому другому участку. «Двинулись», — приказал Багиров, и все побежали к провалу. С каждым шагом Анна отставала, не потому что не могла держать темп в полной амуниции. Темно-синие стенки сооружения становились все ближе и выше. Виднелись ближайшие люки. Круглые входы по всей окружности на равном расстоянии друг от друга. Сейчас они были едва заметны, потому что плотно запечатаны, и лучше бы так и оставалось. Десантники смотрели под ноги. Земля с каждым шагом темнела, потому что сюда уже дотекала строительная субстанция улья. На глубине могли быть образованы подземные секции, и если это так, то в них уже сформирована защита. В любой момент поверхность могли прорезать шипы с острой режущей кромкой. «Миновали 500 метров до внешней границы», — внезапно сказал Дмитрий. «Все, спецназ, не волнуемся, хамелеон работает». Анна сверила расстояние лазерным дальномером. «Все верно, 500 метров, охранная зона улья, шипы уже должны быть, но земля не дрожала». Костя первым добежал до места провала, заглянул внутрь. На каждом сантиметре поврежденного участка сочилась густая темная жидкость, вроде лимфы в человеческом теле. Внизу было темно. Десантники осветили пространство фонарями. Стало видно довольно ровный серо-синий пол, примерно на глубине 2 метров от панциря. С учетом ширины самого панциря получалось почти 4 метра от поверхности. Внизу все покрывал толстый слой густой прозрачной субстанции. Десантники закрепили подъемные устройства на краю, бросили вниз канаты с автоматическими подъемниками, чтобы потом подняться. «Ну, что?» — Костя взглянул на Дмитрия. «Момент истины? Главный ученый дает добро?» Десантники переглянулись. Никитин выдохнул. Было слышно даже из-под шлема. Несмотря на то, что все были давно морально готовы, разумное сомнение заставило сейчас взять секундную паузу. Всех, кроме Бестужева. У него сомнений не было. Он почти у цели. Сейчас только вперед. Дмитрий кивнул. «Заходим». И прыгнул вниз. У Анны даже дыхание перехватило. Было слышно звук приземления и хлюпанья, когда ступни человека попали в жижу. «Взвод! Вперед!» Быстро приказал Костя. Отставать было нельзя. Трое парней провалились в темноту друг за другом. А Багиров взглянул на Лазареву. «Лейтенант, сюда!» Анна подошла к краю. Стала видна часть внутреннего пространства, куда попадал свет с поверхности. И десантников, быстро рассредотачивающихся по видимой территории. Дмитрий ждал внизу. Лазарева спрыгнула. Вернее, ее столкнул Багиров. Сама бы она еще подумала, но выбора Костя не оставил. За этим и позвал. Ноги Анны при приземлении промяли поверхность пола, и по щиколотке ушли в прозрачную субстанцию. Десантники уже заняли позицию вдоль стен. Стены были влажными, как и все здесь, и сияли. По тонким нитям, едва заметно на поверхности, мягко текло неинтенсивное свечение. Пространство, в которое попали люди, оказалось широким коридором, уходящим вдаль. И был какой-то шум, малозаметный гул. От него будто вибрировал воздух. Тепловые датчики в шлемах передали картинку на лицевые мониторы. Только бледно-желтое пространство. «Черт!» — выругался Костя. «Стены теплые! Мы слепые! Лейтенант, как у вас?» Она достала радар, подошла к стене и вдавила его в мягкую поверхность. Даже крепить не надо было. Устройство плотно засело в мякоти. «Так, посмотрим...» Лазарева быстро набрала команды на планшете, напряженно глядя на дисплей. Вспыхнула точка передатчика, нарисовались первые линии, обозначился тупик, в котором сейчас стояли десантники. 100 метров коридора и сразу 2 ответвления от него. «Работает», — сказала Анна. «Запись карты пошла». Тут было двоякое чувство. Если техника не заработала бы в улье, операция уже закончилась бы. Но раз помех работе приборов нет... Багиров кивнул. «Взвод, у нас есть глаза». Он заглянул в планшет, изучая появляющуюся карту. Радар брал толщину земли и строительного материала улья в радиусе 300 метров. За стенами коридора, в котором они стояли, рисовались параллельные помещения. «А это что?» — спросил Костя, увидев в них конструкции, похожие на твердые стержни, вокруг которых были намотаны какие-то канаты диаметром с 0,5 метра. Анна, поняв, что это, резко вздохнула. Мгновенно прошиб холодный пот. Они сейчас стояли буквально между Сциллой и Харибдой. На узком клочке пространства с обеих сторон, защищенного охранной системой улья. «Защитные шипы. Интересно свернуты», — спокойно произнес Дмитрий, рассматривая их на дисплее своего планшета. Десантники обернулись, вопросительно глядя на ученого. «К стенам сильно не прижимайтесь», — заметил тот. Никитин опасливо оторвал плечо от поверхности. «Похоже, мягкие», — Бестужев с интересом изучал спиралевидную структуру. «Твердеет только на выходе». «Очень интересно», — кивнул Багиров. «Идем дальше?» Дмитрий думал еще секунду. «Ну что, защита нас не видит», — сказал он. «Мегов рядом нет. Можно». Костя кивнул Лазаревой. «Лейтенант, держитесь за мной». Анна пристроилась за ним. Капитан отправил Никитина и Гурьева вперед. Команда двинулась в улей. С продвижением вглубь поверхность становилась суше. Было все так же тепло и дул ветер. Когда миновали внешний периметр примерно с 2 км шириной, впереди открылось огромное пространство. С виду это было похоже на то, что улей внезапно кончился. Будто команда вышла за городскую стену, а впереди оказалась пропасть, и в ней расположилось скопление сферической формы, состоящее из грандиозных, будто сплетенных из отростков улья шаров. Они висели в пространстве на тонких, едва заметных стержнях, исходящих от стен сооружения, которые едва угадывались вдалеке. Но более всего поразило то, что находилось под этой необъятной сферой, на дне пропасти. Улей врастал в землю на месте города, и его останки оставались в инопланетном сооружении. Горы кирпичей и бетонных плит обрушенных зданий, кусков асфальта, из которых торчали столбы, еще держащие кабели линии электропередач, смятые машины. Все это словно слой мусора заполняло огромную, едва охватываемую взглядом площадь на глубине не меньше 40 метров. «Устройство ударной инерционной волны, похоже», произнес Дмитрий, рассматривая шары под потолком панциря, пока остальные не могли оторвать взгляда от того, что осталось от уничтоженного города. Еще минуту десантники стояли, осматриваясь. Дорога вперед была и прекрасная. Мост 20 метров шириной входил точно в один из шаров и, похоже, вел через него насквозь. Параллельно ему на разной высоте располагались аналогичные пути, пронзая всю сферу в разных направлениях. Пространство этой части улья находилось под плотным броневым куполом, но темно не было. Своды сооружения и поверхности шаров вспыхивали яркими линиями бионейросети. «Живые есть?» — спросил Костя, заглядывая в планшет Анны. Лазарева отрицательно покачала головой. «Пока нет». Никитин обернулся к Бестужеву. «От входа больше 2 километров. Ни одного часового». Это явно был вопрос. «Проникнуть через поврежденную секцию никто до нас не мог, так что нет надобности», — ответил Дмитрий. «И где все монстры?» — спросил парень. «Я откуда знаю?» — усмехнулся Бестужев. «Вперед смотри. Есть?» — Багиров кивнул Анне. «Лейтенант, направление к центру улья. Двинулись». Лазарева пошла впереди. Костя держался рядом, смотрел на планшет, и, если Анна делала шаг дальше, чем на полметра, придерживал ее, потому что Лазарева начала торопиться. Восприятие пространства улья становилось все тяжелее. Стараясь не видеть ничего вокруг, кроме необходимого, Анна пыталась справиться с этой нагрузкой, так что стала работать как машина. Четко, молча, быстро, очень быстро. Устанавливала радары через каждые 300 метров, проверяла их появление на дисплее, показывала Багирову новую секцию, появляющуюся в результате сканирования впереди лежащего участка, и шагала дальше. Команда углубилась на 5 километров. Шары остались за спиной. Конструкции вокруг изменились, стены стали толще и шире, и скоро просветы закрылись окончательно. Люди оказались в системе коридоров без потолка. Уровень пола шел с повышением, и броневой панцирь улья над головой поднимался все выше, словно гигантская крыша над чашей. Неожиданно новый коридор вывел в необычное пространство. Открылось плоское плато, испещренное трещинами и наростами, обрывавшееся вдалеке. Было похоже, что впереди каньон. Противоположная сторона едва угадывалась. Десантники мгновенно сели на корточки, прижимаясь к стенам коридора. Перед тем, как выдвигаться на открытое место, нужно осмотреться и перевести дух. Костя всматривался вперед с минуту и, убедившись, что все чисто, показал Ане жестом, чтобы установила радар. «Надо знать, что впереди, прежде чем двигаться дальше». Лазарева кивнула, добежала до ближайшего нароста, прилепила устройство и уставилась на планшет. На экране отобразился следующий участок. Аня с сомнением рассматривала его линии. Рисовалось довольно большое пространство со склоном округлой формы, будто уходящим в чашу. Радиуса действия радара не хватало для его полного отображения. Анна сообразила открыть второе окно, регистрацию живых организмов, и, увидев поле дисплея в горячем желто-красном свете, замерла. Что-то не сработало в сознании. На мгновение отключился самоконтроль. Лазарева не дышала, не двигалась. Она не сразу поняла, что кто-то отнимает от ее дрожащих рук планшет. Оторвалась взглядом от дисплея. Увидела перед собой Дмитрия. Тот поднял ее голову, потянув за фильтр противогаза. «Нют, ну-ка, разожми пальцы. Уцепилась?» Бестужев выдержала насмешливый тон, чтобы Лазарева услышала и успокоилась. Было видно, что ее накрыло. Лицо под маской было мокрым, взгляд пустым, дыхание тяжелым. Дмитрий повернул ее планшет Багирову, показать, что впереди. Тот подбежал, быстро взглянул, кивнул своим парням. Десантники двинулись между наростами вперед, а Бестужев присел перед Анной. Ей нужна еще минута. и они могли позволить себе остановку на это время. Лазарева глубоко дышала, восстанавливаясь после шока. Дмитрий знал, что она так может. Он долго ее наблюдал. Все 3 месяца, проведенные вместе на базе. Анюте нужна только минута. Первые эмоции за это время пройдут, а дальше она совладает с собой и сделает все, что нужно. За прозрачным пластиком шлема она крепко сожмурила глаза, сморщила нос, сжала зубы. Все одной гримасой, и мышцы лица резко расслабились. Анна выдохнула. Дмитрий улыбнулся, глядя на то, как она справляется. Лазарева не подозревала, каким внутренним запасом прочности обладает. Но на войне незнание собственных ресурсов и неумение ими пользоваться – путь к поражению. А Бестужев не хотел, чтобы Анна проиграла. «Нют, время!» – произнес Дмитрий. Лазарева кивнула, часто поморгала, покачала головой из стороны в сторону, чтобы расслабить шею, пустить кровь по сосудам в мозг. «Да, я иду». Бестужев смотрел в ее большие глаза еще секунду, потом кивнул. «Я уже говорил, не нужны тебе уколы. Все, давай за мной». Анна сидела еще мгновение, глядя ему вслед. Дмитрий пошел за десантниками. Парни легли впереди у самого края площадки и, прижавшись к поверхности, смотрели на огромные, тонущие в прозрачно-синей дымке, чашеобразные устройства улья. Лазарева не видела их лиц, но десантники молчали и не двигались, просто глядя вниз. Должно быть, открывшееся зрелище ввело в ступор даже их. Лазарева медленно подползла к парням, заглянула в чашу. Поблескивающие электросетью стены грандиозного углубления по всей высоте опоясывали широкие ярусы, и на каждом находились мегистатерии. 1000 мощных монстров в общем гнезде не было тесно. Казалось, они в каком-то умиротворенном состоянии. Большинство из них спали, но остальные терлись друг от друга и о стенки, сквозь которые сочилась синяя жидкость. Слизывали ее. Похоже, это было питание. Теория о том, что улей производит пищу из собственных клеток и кормит своих солдат, только что подтвердилась. Люди видели такое впервые. Меги на поле были мощь и ярость в чистом виде. Во время мутации это кровь и рев, бешенство. Но сейчас улей был похож на гигантский водопой, хотя здесь не было тихо. Звук, который слышался с момента входа, наконец стал отчетливым и громким. Это шумел улей. Рычание и трение, плески жидкости, скрежет точимых когтей – все это был улей. Но здесь было спокойно. Бета-особи, которые отличались размером, прохаживались по уровню, словно часовые. «Охренеть!» – Костя все-таки сказал это вслух. Ожидали стычки на первом же повороте и выхода с боем, а прошли все до центра и в расположении монстров по расписанию «Тихий час». Дмитрий внимательно изучал главную секцию сооружения. В середине поблескивала огромная башня, 200 метров высотой, напоминающая своей формой пшеничный колос. Ее окружала конструкция опор. Саму гигантскую чашу на разных уровнях пересекали десятки узких мостов из затвердевшего строительного материала улья. Многие из них подходили к открытым площадкам центральной башни, и вместе с ней действительно были похожи на ости. Отростки настоящего колоска пшеницы. По дну чаши текла жидкая субстанция. Несколько заполненных ею каналов пересекали пространство, огибая плоский остров из твердой породы посередине. Бестужев внезапно вернулся взглядом к башне, поняв, что пропустил. «Есть!» – прошептал он. Несмотря на плотно окружавший колос опорной конструкции, было видно, что стены самой башни образованы темным, почти черным металлом. Это была стенка корабля. Дмитрий не узнал его сразу, потому что единственным источником информации по сердечным кораблям оставались сделанные в момент их первого появления видеозаписи и фотографии. Но эти космические суда устремились на планету на огромной скорости, окруженные горящей в атмосфере внешней защитной оболочкой, и сразу пробивали землю, вкручиваясь в глубину. Поймать в кадр хоть какие-то подробности было нереально. Их назвали сердечными кораблями не по каким-либо внешним признакам, а по сути выполняемой ими функции. Они инициировали образование улья и, в общем-то, действительно являлись его сердцем, глубоко упакованным под все слои брони и средства защиты. А сейчас оголенный корабль, словно гигантский стержень, стоял в центре инопланетного организма, который вырос из него, словно из семечка, запрограммированного на рост гигантского дерева на другой планете. Дерево, в котором будут жить и кормиться все его обитатели. Полная высота корабля составляла не меньше 300 метров, но примерно на 100 из них он был погружен в толщу земли. Дмитрий приблизил изображение на встроенный в шлем видеокамере. Стало видно, что площадки, виднеющиеся по всей высоте, это опущенные борта. Они выделялись за счет гладкой металлической внутренней поверхности и соединяли корабль с опорными конструкциями. Эти площадки были равномерно раскрыты по всей высоте космического судна, и в общем соединении всех архитектурных элементов образовывалась структура прикорабельных помещений на каждом этаже. Корабль стоял, словно дом, в строительных лесах. Бестужев напряженно думал, как и Багиров. Но Костя, в отличие от Дмитрия, пересчитывал взглядом бета-особей. «Можно пройти по верху и по краю чаши», – прошептал Бестужев. «Спустимся вон оттуда». Один из мостов Остей вел на верхнюю бортплощадку. Но Багиров внезапно ответил. «Нет, задача минимум выполнена. Хамелеоны опробованы. Уходим». Дмитрий перевел на него удивленный взгляд, выражением лица спросил, «Какого, твою мать, ты вякнул?» «Я сказал нет», — повторил Костя. Бестужев еще секунду осознавал причину и, поняв ее, недовольно сжал зубы. Из-за этого его голос прозвучал не похоже на себя. «Багиров, не мешай мне», — прошипел он. Анна не поняла, что имеет в виду майор, взглянула на него. Даже через маску было видно, как играют желваки на лице Дмитрия. А темным взглядом сейчас можно было убить, но Костя, услышав его «не мешай мне», резко обернулся, схватил Бестужева за фильтр шлема и дернул к себе. «У нас карта половины сооружения, схема ости в чаше, внешняя съемка корабля», – прошипел он, глядя глаза в глаза. «Изучим данные, спланируем проникновение и вернемся. А сейчас уходим. Мы не готовы двигаться дальше. Ты меня понял, майор?» Дмитрий смотрел на него еще секунду. Было понятно, что Багиров уперся намертво. Бестужев знал, о чем он думает. Чаша, заполненная монстрами. Да, они выглядят, как будто находятся в анабиозе, но бета не спят. Одно дело пройти по пустым коридорам, и совсем другое на виду у офицеров армии мегов. В таких условиях Костя своими людьми не рискнет. Но отказ от продолжения операции – это потеря времени и шанс получить данные по Альфе и сердечному кораблю прямо сейчас. Времени ждать нет, а резерв терпения исчерпан. Значит, сейчас Костя лишний, как и все остальные. Дмитрий сбросил бронежилет очень быстро. Багиров успел схватить его локоть в захват, намереваясь удержать и прижать к земле. Но Бестужев резко вывернул руку и молниеносно ударил Костю в лицевую часть шлема с такой силой, что крепкий десантник отлетел на пару метров. Анна ринулась к нему в тот же момент. Удар в шлем. Одна трещина в пластинке лицевой части и конец. Рука сама метнулась в сумку за баллончиком с репаративным спреем. А майор, пока никто не успел отреагировать на его действия, прыгнул на край чаши и съехал вниз по ребристому склону до ближайшего уступа. Это было уже просматриваемое пространство. Человека, двигающегося на глазах бета-особей, прятал только раскрашенный в цвет улья камуфляж. Багиров поднялся, показав Ане жестом, что все в порядке, но при этом матерясь под маской, и приказал Никитину «Уходите». «Без вас?» Удивленно спросила Лазарева, опередив Андрея. «Убраться отсюда — это она запросто, но без командира и без главного ученого? Что происходит?» Костя напряженно взглянул на нее, потом на планшет. Майор ушел в самоволку вместе со своим компьютером и всеми данными на нем. Но у Лазаревой дублирующее устройство. Значит, приоритет охраняемого объекта только что сменился. «Командир, ты куда?» — спросил Никитин, потому что Багиров тоже сбросил бронежилет. «Там внизу нужно быть легче. Придется лезть по этим остям и прыгать. Может бежать. Может очень быстро бежать». «Никитин, Лазареву под охрану», — ответил Костя. «Выводите ее. На улице ждите 15 минут, не вернемся, уезжайте». «Командир, в чем дело?» — спросил Гурьев. «Выполняйте приказ», — бросил Багиров, уже съезжая по склону вниз. «Сукин сын, верну, сам убью». Анна смотрела, как Костя выбрался на уступ и метров через пять перестал быть заметен на фоне сине-фиолетовой стенки. Потом обернулась к парням. Никитин и Конев, хмуря брови, оглядывали обстановку в чаше. «Мы не уйдем?» — спросила Лазарева. Андрей не сразу ответил. Думал, пока тревоги в лежбище мутантов не было. Или, может быть, так казалось. «Потеряем главного ученого, можем не возвращаться», — сказала Анна. Преувеличение было совсем небольшим. Из всей команды важен только Бестужев. У Кости выбора, идти за ним или не идти, не было. Но кроме майора, важны данные с камер и радаров, видеозапись и карта Улья. Здесь приказ был понятнее некуда, так что Никитин кивнул Гурьеву. «Эскорт для лейтенанта до выхода. Охрана собранных сведений. Лазарева, уходи». «А вы?» Анна с тревогой взглянула на парней. Никитин и Конев все-таки решили подождать командира. 15 минут, — ответил Андрей. — Не придут, двинем за вами. Гриша кивнул Лазаревой и отполз назад. — Ждем у входа. Дмитрий выбрал одну из бортплощадок, открытых в прикорабельную конструкцию. В глубине короткого коридора виднелось пространство довольно большого отсека. На этом уровне из него выходили как минимум 3 бортплощадки. Это только по одной стороне. Внутри было видно металлический пол, но метров через 5 от входа темно-серая поверхность тонула в воде. Нет, конечно, не в воде, не здесь. Бестужев сошел с Ости на бортплощадку, осторожно двинулся вперед, рассматривая внутреннее содержимое отсека. То, что он видел впереди, было субстанцией улья, но жидкой и бесцветной. Абсолютно прозрачной, как вода, она не скрывала уходящее глубоко вниз полностью затопленные помещения. Дмитрий миновал проем входа в корабль и, оказавшись внутри, замер. Казалось, сердце сжалось. Стало таким маленьким, что грудь опустела. В центре помещения на металлическом возвышении лежал Альфа. Бестужев не увидел его издалека, потому что кожа насыщенного серо-зеленого цвета с блестящими прожилками делала монстра незаметным на фоне остального темного металла. Если бы не дыхание, едва заметно поднимающее мощную грудь, его можно было принять за детально обточенный, похожий на живой оригинал, железный монумент в огромном круглом зале корабля. Отчетливо был виден каждый позвонок на изогнутом позвоночнике и поблескивающие чешуи брони на спине, груди и лапах. Альфа спал у себя дома, на своем нагретом месте. Дмитрий все стоял. На какое-то мгновение контроль был потерян. Резко заныла боль в ногах. Та самая, из-за которой полгода назад он не смог выбраться из-под завала, из-за которой просто смотрел, как разрываются на части те, кого он любил. Но тогда боль была реальна, потому что мышцы были оторваны от костей. А сейчас? Бестужев опустил взгляд. Его ступни, в пропитанных изолирующим раствором ботинках, стояли на полу космического корабля внутри улья пришельцев. Первый шаг там, где еще не было ни одного человека. Так что никакой фантомной боли. Есть только боевая задача. Пора выполнять. Дмитрий осмотрелся. Пространство между ним и Альфой занимал наполненный субстанцией бассейн. Над ее поверхностью, лучами от центрального возвышения к периметру, расходились металлические полосы, вроде узких мостов без перил. Они лежали на рядах затопленных колонн, уходивших на глубину примерно 7 метров. В толще субстанции пульсировал блеск совсем тонкой нейросети. Даже не сразу были заметны ее паутинные нити, опутывающие колонны. Но при каждом касании их гладкой поверхности вспышки света растекались по линиям, образованными символами. Увидев каскад знаков на колоннах, Дмитрий присел на корточки, заглядывая в глубину. Соединение множества символов напоминало рисунок микросхем. Еще нигде, ни на поверхности улья, ни сейчас внутри, они не видели никаких признаков наличия знаковой системы. Поэтому так трудно было понять управление боевыми ресурсами улья. Какие-либо панели управления в привычной для человека форме отсутствовали. Не было кнопок или мониторов, ни прозрачных, ни голографических, никаких. Лишь жидкая и твердая броня и живая нейросеть. Во время сражения все тело улья буквально превращалось в боевое существо, реагируя на любые виды атаки, отражая снаряды и бомбы ударно-инерционной волной, сбивая ракеты электромагнитным импульсом, расплавляя и выжигая световым ударом все живое и неживое, что рисковало оказаться близко от его границ. Как это существо в действительности получает команды, никто не видел. Но сейчас металлическая конструкция, на которую смотрел Дмитрий, вызвала ассоциацию со стеллажами библиотеки, расставленными лучами от центра. Нейросеть между ними явно выполняла функцию передачи данных. Нити подключались к символам, отключались, подключались к другим. От огромного БПУ Альфы, занимавшего всю его спину, тоже тянулась связка светящихся кабелей, соединенных на глубине с разъемами в одной из колонн. Командующий Улья не просто спал. Колыбельную в режиме онлайн ему исполнял компьютер корабля. Возможно, передавал новую программу действий. Может, чему-то обучал. Может, это был сеанс связи с хозяевами. Бестужев поднялся с корточек, прошел по периметру помещения, чтобы оказаться у Альфы за спиной, и шагнул на мост. Ступая медленно и осторожно, не издавая звука, он подошел к главной особи. Еще никто и никогда не был так близко, настолько близко, что можно коснуться, можно взять кровь, можно умереть за долю секунды, если Альфа проснется. Дмитрий вытащил из кармана устройство перехватчик, поднес его к пульсирующему кабелю, свитому из тонких нитей нейросети. Перехват сигнала должен был начаться автоматически. Какую бы информацию ни получал командующий Ули от корабля, устройство запишет ее. Стоя так близко рядом, Бестужев засмотрелся на Альфу. Наметанный глаз выхватил особенные изгибы по всему позвоночнику и на плечевых костях, даже на ребрах. Дмитрий приставил перехватчик к возвышению и медленно двинулся вокруг, чтобы осмотреть главную особь. Время для Бестужева замерло. Хотя, на самом деле, оно шло. Мозг обрабатывал новую информацию с бешеной скоростью. Дмитрий понял все, что видит. БПУ мегистетериев вырастало внутри организма во время мутации. Но на Альфе, под кожей, помимо обычного БПУ, было одето что-то еще вроде сбруи. Это точно была внешняя структура. Ее отдельные фрагменты в виде тонких металлических дуг выходили наружу над реберными костями и позвонками. На поле боя командующий Ули мог вырубать любую технику. Прикрывал мегов личным щитом. Устройства электромагнитного удара и ударно-инерционной волны относительно небольшой мощности были встроены именно в эту сбрую. И, похоже, первая особь Улья ничем не отличалась от бета-особи, кроме этого специального устройства. А значит, назначение сбруи возможно не только в дополнительном вооружении Альфы. Дмитрий протянул к нему ладонь. Тело мегистетерия, словно в сауне, покрывал тонкий слой конденсата субстанции, стекая каплями на площадку. Черт, стоять рядом и ничего не сделать, не взять образец мутагена, чтобы наконец получить генетический код обратной мутации, вернуть обращенных людей и защитить остальных. Когда, если не сейчас, когда снова представится такой шанс? Дмитрий еще думал над этим, но внезапно на бортплощадку в арке при корабельной конструкции прыгнула бета-особь. Бестужев молниеносно присел низко к полу. Он не успел испугаться, даже в следующий миг, когда по линиям БПУ беты промчалось пульсирующее свечение, указывая на то, что он устанавливает связь, и также ответила БПУ Альфы. В тот же момент поднялись веки, открывая белометаллические глаза спящего мгновение назад монстра. Сократились под кожей мышцы, легко и бесшумно поднимающие мощное тело. Альфа тряхнул головой, взбадриваясь, и шагнул со своего возвышения. Но человека за его спиной уже не было. В тот момент, когда мегистетерий сделал первое движение, Дмитрий закрыл клапаны фильтров шлема, шагнул назад, наступил на субстанцию и бесшумно ушел в нее с головой. Погружение могло дать ему еще 2 минуты. То время, что он умеет не дышать под водой. Сквозь кристально чистую жидкость Бестужеву было частично видно возвышение. Альфа все еще стоял там, а вокруг Дмитрия сверкали живые нити нейросети, а на стройных колоннах вспыхивали ювелирно выполненные символы. Это помещение, как и весь корабль, слишком сильно отличалось от Улья. Словно технологии двух разных цивилизаций соединились в одно. Сбруя Альфы точно принадлежала создателям корабля и этого грандиозного компьютера. Сами мегистетерии не могли бы создать ничего подобного. Их пальцы и когти просто не приспособлены для работы с такими устройствами. Их родная стихия – улей. Химические анализы показывали наличие общих элементов в биологических тканях мегистетериев и в строительном материале улья. Возможно, это часть экосистемы, изъятая с их планеты и подчиненная управлению суперкомпьютера. Воздух в легких заканчивался. Но Бестужев все еще смотрел на идеальные формы конструкции, выполненные из металла. Колонны опирались на гладкий, будто украшенный рисунком пол, на котором лежал круглый диск, пересеченный светящейся линией. Видимо, это был вход в следующий отсек корабля, но все элементы вместе создавали парадный зал античного дворца. Такую технологию и архитектуру могли создать существа, как минимум, с конечностями, способными записывать и наносить на металл символы своего языка. Хозяева вполне могли оказаться человекоподобными. Все. Воздуха осталось на последние секунды. Дмитрий посмотрел наверх. Возвышение было видно не полностью, но Альфы на видимой части не было. Бестужев всплыл в тот же момент. Чисто. Никого. Он подтянулся на мост, добрался на четвереньках до возвышения. Забрал перехватчик. Устройство отключилось, когда мегистетерий ушел. Потухшие кабели нейросети лежали на его нагретом месте. Дмитрий побежал ко входу, через который вошел, но, оказавшись на бортплощадке, успел сделать всего пару шагов в кости, как внезапно рычание за спиной заставило замереть на месте. Бестужев обернулся за секунду до того, как прямо перед ним с прыжка приземлился бета. Монстр, глядя на человека, пытался уловить то, что до сих пор успешно блокировал хамелеон. Отсутствие полной информации затруднило принятие решения всего на секунду. Это позволило Дмитрию выхватить пистолет с глушителем из набедренной кобуры, прежде чем Мэг бросился в атаку. Бестужев стрелял точно в пасть, чтобы разрывная пуля зашла в мягкие ткани, а не в броню. Бета рухнул в фонтане собственной крови, вырвавшейся из горла. Прокатился в ней еще пару метров, но Дмитрий не успел сделать и шага по направлению кости. Что-то швырнуло его к стенке корабля. От удара затылком о твердую поверхность на мгновение потемнело в глазах. Ноги перестали держать. Бестужев рухнул бы на пол, но огромная лапа перехватила его через грудь и вдавила в стену. Страх прокатился в сознание Дмитрия короткой волной. Едва он осознал, что произошло. Его держал Альфа. Серый круг зрачка в глазах Мегистотери окружала радужной оболочкой цвета раскаленного до бела металла, окаймленная желтоватым контуром. Отражение в ней было четким, словно в идеальном зеркале. Дмитрий видел себя, но лицевая часть его шлема отражала Альфу. И казалось, что они слились в одно. Наложившись друг на друга, отражение словно создали новое существо. Альфа-человека с пустыми белыми глазами. Действие эффекта неожиданности для главной особи заняло не больше пары секунд. То, что перед ним человек, не вызвало сомнений. Но почему на него не отреагировала охранная система? Два острых когтя уперлись в маску, а в следующий миг Мегистотери проткнул насквозь пластик, а вместе с ним щеки человека. А потом сдернул шлем с его головы, сдирая кожу, рассекая губы наискосок. При таком уровне адреналина Бестужев не почувствовал боли. Хриплый выдох был единственным звуком, вырвавшимся из его горла. Долю секунды заняло сопротивление вдоху, но он вдохнул. Воздух улья прошел в легкие, оказался теплым, влажным, с незнакомым запахом. Дышать им было легко, будто его насыщало больше кислорода, мешала лишь кровь, стекающая в рот по разрезанному лицу. Альфа приблизился мордой к человеку вплотную, рассматривая. Он привык к страху, его запаху и отражению в глазах. Но сейчас его не видел. В этой особи была только злость. А это интересно. Дмитрий замер на мгновение, осознав этот взгляд. Мегистотери смотрел с интересом, щурясь. Этого еще никто не видел. Живой, эмоционально наполненной мимики звериной морды. Альфы не вступали в контакт с людьми, если не считать за контакт убийство и ввод мутагена. Но после такого взаимодействия не оставалось того, кто мог бы описать презрительную ухмылку, приподнявшую мышцы пасти. Еще одна теория подтвердилась. Альфа не мог быть простым исполнителем. Без собственного разума ему не удалось бы управлять сложными боевыми ресурсами Улья. Но у Бестужева не осталось времени на осознание всех последствий этого открытия. И задержавшие его лапы, он мог выстрелить только под углом в грудь, прямо в броню. И хотя это было бесполезно, Дмитрий все-таки нажал на спусковой крючок, вызвав лишь краткий всплеск недовольства на морде Альфы. Пуля застряла в пластинах брони, а Мегистотерий раскрыл пасть, обнажая язык и мягкую серебристую трубку, свернутую вдоль его бока. Сейчас все закончится. Бестужев отчетливо это понял. Все было зря. Он проиграл. Альфа обратит его, и шансы наказать расу хозяев канут в лету вместе с ним. Он переоценил свои силы и вступил в бой один на один, преждевременно. Костя не позволил бы ему. Жаль, нельзя сказать Багирову напоследок, что он был прав, как всегда. Кончик трубки раскрылся, выпуская пучок тонких щупов, из которых сочилась прозрачно-белая, поблескивающая жидкость. Дмитрий сопротивлялся, знал, что это бесполезно, но продолжал. Все еще пытаясь вытащить руку с оружием и отстраниться от присасывающегося к шее устройства ввода мутагена. В горле клокотала кровь, стекающая с лица. Внезапно вспышка сбоку резко толкнула голову Альфы. Трубка дернулась, разбрызгивая жидкость, и хватка Мегистотери ослабла. Дмитрий сделал рывок в тот же момент. Полностью освободиться не получилось, но рука с оружием вышла. Разъяренный монстр развернулся к нему и Бестужев реактивно нажал спусковой крючок. Пуля вошла точно в глаз, выбивая фонтан крови, и Альфа осел, а Дмитрий вырвался. Ему понадобилась секунда, чтобы сориентироваться, увидеть Костю на ости, ведущей на площадку, и рвануться к нему. Багиров перекинул бесшумную снайперскую винтовку за спину. «Я ему в ухо выстрелил», — быстро сказал он, когда Дмитрий подобрался до него. «Пуля должна в мозг попасть». «Может, и попала», — сплевывая кровь, прохрипел Бестужев и оглянулся назад. Альфа-монстр полусидел, застыв в позе, явно показывающей, что смерть не наступила. Он по-прежнему опирался на лапы, и БПУ на спине светилось. Парни ринулись наверх, выбрались на ровную поверхность плато, опоясывающую чашу улья. Побежали, низко пригибаясь. Камуфляж пока прятал их, но внимательным взглядом можно было засечь движение. Погони все еще не было, что могло значить, что Альфа пока не в сознании. Никто, кроме него и убитого Беты, не видел нарушителей. Впереди уже был край. где они поднялись на плато. Теперь осталось не перепутать коридор, по которому пришли. Похожие друг на друга входы располагались по всему периметру центральной части улья. Дмитрий и Костя спрыгнули прямо на головы двух десантников. «Вы почему здесь?» – взревел Багиров, увидев своих парней. Все четверо ринулись по направлению к выходу сразу. То, что нельзя терять ни секунды, Конев и Никитин поняли по скорости командира и главного ученого, пересекавших плато по прямой. Так что Андрей ответил уже на бегу. «Решили дождаться?» «Я тебе приказ отдал! Решил он!» – рявкнул Костя. «Где остальные?» «Отправил отсюда». Никитин бросил быстрый взгляд назад, но, не увидев преследователей, спросил. «Почему бежим?» «О, черт!» Он заметил разрезанное двумя кровавыми полосами лицо Бестужева. «Охранную зону!» Андрею не хватило воздуха договорить, что без шлема двухкилометровый участок не пройти. Дмитрий кивнул Косте. «Дай мне автомат, пойду замыкающим». «Нет, Багиров, не тупи!» Но Костя толкнул Бестужева вперед, потому что тот замедлился. Хотел перестроиться с замыкающим группы. Тогда бегущие впереди смогут пройти мимо защиты до того, как она отреагирует на человека. «Нет, сказал!» – прорычал Багиров. «Оставить Дмитрия позади – это верная смерть. Без хамелеона, с лицом в крови, ему конец. Я тебе шлем отдам. Никитин, с тобой будем меняться для выдоха. Сколько альфе надо для восстановления?» Последняя относилась уже Бестужеву. «Не знаю», – ответил тот, – «но точно, оклемается». Они бежали на максимально доступной человеку скорости почти 15 минут, когда на площадке перед кораблем Альфа тряхнул головой, сбросив кровавую жижу из полностью целого глаза. Радужка была еще мутной, но уже светилась. Бета-особи вокруг него ждали приказа о преследовании, но командующий не торопился его отдавать. При разрыве связи с главной особью сбруя автоматически отправляла сигнал охранной группе. Так что беты прибыли на место уже через 20 секунд после того, как люди его покинули. Альфа поднял с земли устройство, содранное с человека, сжал его в лапе, с хрустом раздавил и оскалился в ухмылке. Эмоции были совсем не чужды главной особи. Сейчас он проиграл один на один аборигену, хотя тому помог другой абориген. Так что схватка была все-таки 2-1. Это вызывало недовольство, но куда больше интерес. Как и сам абориген, наконец-то среди особей местной расы объявился достойный экземпляр. Запись инцидента сохранилась в архиве обязательной записи памяти БПУ. Пока в программе корабля шли изменения, командующий ульем просматривал эти кадры, и ему нравилось то, что он видел. Аборигены явились прямо к нему в дом, найдя слабое место в системе защиты, и бросили ему вызов. Наглость и злость, бесстрашие противника – это то, чего не хватало. Оборонительная позиция ульев ограничивала открытые боевые действия с местной расой. Интересных боев почти не было. Операции по сбору солдат представляли собой ограниченные по времени и территории вылазки. Командующий ульем давно претило сидеть в этом секторе планеты, как вовремя пришел последний приказ. Альфа не торопился еще и потому, что получал данные из совместной нейросети. Корабль анализировал происходящее, оценивал степень опасности и последствия проникновения противника и передавал информацию командующему для принятия решения. А пока задействовал периферийную охранную систему в стенах улья для определения местоположения диверсантов. Обычно эта мера защиты находилась в режиме «отключено», не требовалась в связи с постоянно действующим охранным периметром, но сейчас корабль активировал ее. На внутреннем мониторе БПУ на сетчатке глаза Альфы пошло отслеживание движения четверых людей. Они держали направление к поврежденной секции и преодолели уже половину расстояния до нее. Нейросеть там все еще не функционировала в полном объеме, а значит, могли находиться и другие нарушители. Но если они не в движении и тоже скрыты специальным устройством маскировки, то обнаружить их пока сложно. В эту же минуту времени, находясь у выхода из улья, Анна замерла, заметив попеременные вспышки нейросети в стенах, бегущие на всех уровнях проложенных линий. У них была нетипичная амплитуда, которой раньше не наблюдалось. «Это что?» – отреагировал Гурьев, наводя оружие на стены. «Нет, нет, стой, не двигайся!» – прошептала Лазарева. Очень напоминала работу датчиков движения. Похоже, их начали искать. Анна и Гриша промчались бегом по пустынным секциям улья за 40 минут, и сейчас, достигнув места с дырой в потолке, которая почти заросла, сели отдышаться. Надо было выходить, это был приказ, но оба оказались не готовы это сделать. «Лейтенант, давай-ка выбираться!» – предложил Гурьев. «Садись в машину и кати отсюда, а я за ребятами!» Лазарева отрицательно покачала головой. «Одна не пойду, могу не добраться». «Никуда не годится выходить одной без прикрытия на открытую местность. можно нарваться. Так что оба так и сидели, напряженно глядя в пустой коридор. Альфа же дал аборигенам еще пару минут форы. Ему нужен был повод для небольшого отклонения от поставленных задач. Побег диверсантов будет как раз таким поводом. БПУ на шее главной особи наконец вспыхнуло. Получив приказ, два бета-мега ринулись в погоню, увлекая за собой по десятку зета-мутантов. Догнать диверсантов ничего не стоило. Десантникам остался всего километр до охранной зоны, когда рев позади придал сил лучше любого пинка. Мэги шли за ними, но теперь можно было не церемониться. Когда первые особи оказались на расстоянии выстрела, Костя развернулся и открыл огонь из подствольного гранатомета. Подрыв спецзаряда в воздухе накрывал мутантов облаком осколков, заставляя отступить. Грохот и взрывные волны разошлись грандиозным эхом в огромных пространствах улья. Сдвинули вентиляционные потоки, дойдя до центральной чаши. Режим тишины можно было больше не соблюдать, так что люди вступили в открытый бой. Первые мэги, достигшие нарушителей, получили автоматные очереди в пасти. Остальные сменили траекторию, обходя преследуемых с боков. Но десантники стреляли в оба направления, прикрывая каждый свою сторону. Мутанты с прыжка перешли на стенки сооружения. Всего в паре сотен метров впереди прямой мост выходил в охранную зону. Но мэги уже догоняли, едва ли не прыгая на голову. Уклонялись от выстрелов, меняли дистанцию, давая пробежать пару десятков метров. И снова догоняли, проверяя, остались ли патроны. На близком расстоянии автомат Калашникова с разрывными пулями, сделанными специально для их бронированной шкуры, представлял для них опасность. Так что применяли тактические маневры. Внезапный поток воздуха над головой подсказал Косте вскинуть оружие резко вверх. Он успел обернуться, стреляя почти наугад, и попал точно в живот перелетающего через него мутанта. Сам ринулся прыжком вперед, покатился кувырком из-под его падающей туши, ударился о стенку, но в тот же момент вскочил на ноги. Перед глазами мелькнул установленный радар. Костя молниеносно нажал кнопку на рации. «Анна!» У точки входа Лазарева и Гурьев подскочили. Они все еще были в улье. 15 минут прошли, но адский грохот внутри сооружения подсказал, что ребята идут. И теперь, с учетом отмены тишины, можно было решить вторую проблему. От дыры, через которую вошли, почти ничего не осталось. Все слои панциря срастались. Наружу вела узкая двухметровая труба, в которую едва можно было протиснуться по одному, занятая пока еще мягкой соединительной тканью, застывающей прямо на глазах. «Да!» — крикнула Анна. «Вышли?» «Нет, ждем!» «Мать! Лазарева, я что сказал?» Анна схватила планшет. На дисплее горели точки расставленных по пути устройств, движущиеся значки бегущих людей и отметки мегистатериев, буквально в десятки метров от них. «Уходите, немедленно!» — приказал Костя. «Капитан, держите дистанцию хотя бы 15 метров». Лазарева быстро набирала команды. «Что? Дистанцию? Ты...» 15 метров. Зайдите в коридор охранной зоны. Я взорву заряды за вами». «Ты что, заминировала радары?» «Да». «Они и успеют?» — быстро спросил Гриша. «Должны». Хрипло прошептала Анна и подняла указательный палец вверх, показывая на выход. «Надо будет быстро уходить. Проем». «Понял тебя». Гурьев вдарил очередь по краям, пробивая слои уже прилично затвердевшего панциря. Пока еще это можно было сделать. Через час автомат не возьмет его, а через два не возьмет даже снаряд града. Вниз посыпалась пыль и кусочки строительного материала улья. С поверхности ворвался поток свежего воздуха. А Гриша долбал еще пару минут, не останавливаясь, срезая стенки трубы. Лазарева выбрала режим одиночных взрывов. На дисплее четыре точки мигали уже в конце у моста. За ними двигалось единое пятно преследователей. «Капитан, пригнитесь, когда зайдете!» — крикнула Анна, держа палец над полем кнопки. Перед входом в коридор охранного периметра, еще на мосту, Костя пропустил Никитина и Конева вперед. Сделал вдох, сорвал с головы шлем и бросил его Бестужеву. Все заскочили в коридор. И вслед за ними первый же радар, установленный на входе, взорвался. Волна ударила в спины, толкнув десантников вперед. Дым заволок пространство. Но шум погони прервался лишь на пару мгновений. Мощность заряда была слишком мала, только замедлила мегов. Парни бежали. Бестужев надел шлем. Кровь сразу попала на стекло, разляпалась в пятна. Но осталась внутри, а это было главным. Любая микрокапля заставила бы стены этого коридора вывернуться наизнанку. Костя остался без защиты. Бежал, не выдыхая, прижав ладонь к лицу. 20 секунд, и Никитин снял и перебросил ему свой шлем. Вдох, выдох, вдох, обратный переброс. Андрей не мог вести бой. Один шлем на двоих. Только успевай зажать лицо и бежать. «Никитин, автомат!» — крикнул ему Бестужев. Андрей швырнул ему оружие. Дмитрий, поймав, развернулся стрелять. Голос Лазаревой в наушнике требовал бежать быстрее. «Капитан, майор, дистанция 15 метров!» Отстреляв последнее, Рома Конев бросил автомат, выхватил пистолет. На планшете Анны четыре точки едва опережали пятно мегов, заполнившие десятки метров пространства. Но уже совсем рядом. Еще минута, и десантники появились в конце коридора, куда целился Гриша. «Идут!» — крикнул он. «Лазарева, взрывай!» Вслед за парнями, под огонь автоматических очередей, ворвались мэги. «Слишком близко!» — Анна ударила по кнопке взрывателя. «Капитан, ложитесь!» Выбора не было. Взрыв на таком расстоянии откинул мегов назад и швырнул десантников вперед. От удара поверхность всего на мгновение Костя потерял контроль над дыханием и выдохнул, чтобы снова вдохнуть. Поверхность стен вздыбилась в тот же момент. Вздувшийся бугор изнутри пробил шип, разрезая пространство коридора насквозь. Багиров среагировал реактивно. Доля секунды разделила его прыжок с места вперед и удар шипа в противоположную стену. И Костя снова выдохнул. В тот же момент другой острый отросток пробил пространство до самого потолка, все-таки задев руку Багирова. Плотная ткань камуфляжа разорвалась вместе с внутренней подкладкой, и на краях разреза проступила кровь. Кровь. Анна метнула быстрый взгляд на планшет. На дисплее отобразилось множественное движение спиральных объектов. Стены вокруг в одно мгновение ощерились волосками рецепторов. Казалось, все внезапно покрылось серым мехом. Серебристый шип вырвался наружу, метя точно в руку уже раненого человека. Прошел насквозь по касательной предплечье. Костя взвыл сквозь плотно сжатые зубы, зажал рану, но это было уже бесполезно. Мелкие капли успели брызнуть в разные стороны. За ними последовали сразу несколько шипов. Коридор превращался в ящик фокусника, пробитый лезвиями. Это немного замедлило преследователей. Они застревали, тратя секунды, чтобы пробиться. Багиров знал, что с ранением и дыханием человеку здесь не выжить. Но и до выхода оставалось почти ничего. Гурьев стрелял, прикрывая товарищей, бегущих на последнем участке. Десятки метров впереди Анна вскочила на ноги. Выхватила из сумки репаративный спрей. Умница. Сейчас, в эту долю секунды, Костя снова поймал себя на этой мысли. В очередной раз. Так что сейчас нельзя погибнуть. Только не сейчас. Стена вздыбилась в новый бугор. Но Дмитрий внезапно толкнул Багирова и выстрелил в шип в упор, сверху, всем телом падая на отросток. Невероятно, но это сработало. От внешнего воздействия шип отклонился в пол и вошел в него на всю свою длину. Чтобы перепрыгнуть его, понадобилась одна лишняя секунда. Но все уже были у выхода. Лазарева брызнула на руку Кости мгновенно застывающий силикон. На поверхности перед ульем защита тоже работала. Можно вылезти и угодить под шип при первом же шаге. Чтобы подняться, надо было пристыковаться зажимом, закрепленным на руке к автоматическим подъемникам, установленным на канатах, свисающих с поверхности. Первым зацепился Гурьев, его потянуло наверх, за ним Конев, потом Никитин. Последний сделал вдох, кинул шлем Багирову, прежде чем исчезнуть в трубе, ведущей наружу. Костя зацепил себя и Анну сразу, но из-за слишком узкого диаметра трубы подниматься можно было только друг за другом. «Капитан, идите!» — крикнула она. Ей осталось ударить кнопку детонации на дисплее, и сделать это надо было внутри улья, а не снаружи. Багиров понял это в долю секунды, как и то, что нужно быстро освободить выход. Он мгновенно нажал кнопку подъема на устройстве, и его дернуло вверх по трубе. Оказавшись снаружи, Костя отцепился, вдохнул, бросил шлем Никитину, сунулся в дыру всем телом, вытянул одну руку навстречу Анне, второй крепко держась за край. Скрещенные отростки, перегородивший коридор, разбились от удара мегистатериев. Доли секунды разделили прыжок монстров за двумя оставшимися в уле людьми и рывок Дмитрия. Он нырнул к полу, снизу подтолкнул Лазареву до отверстия в потолке. Подъемник потянул женщину вверх, но с тем ускорением, которое ей придал Бестужев. Анна долетела до руки Кости и без него. Багиров поймал ее за плечо и выдернул из трубы. До того, как оказаться на поверхности, Анна нажала кнопку на планшете. Он погас в ее руках, едва миновав границу панциря. Но команда успела пройти на устройства, оставленные в улье. В оглушающем грохоте разорвались стенки коридора, и взрывная волна вышвырнула наружу Дмитрия. Его подхватили, прежде чем он полетел носом в землю. Череда взрывов сотрясала улей. «Бегом!» — крикнул Бестужев. Под ногами еще 500 метров подземных помещений, одежда Кости в крови. И точно, песок вертикально прошили ярко светящиеся жилами нейросети шипы, следуя точно за ними. Все пространство, казалось, в одно мгновение превратилось в гигантскую щетку с острыми зубами. Десантники открыли огонь на опережение, повторяли то, что сделал Дмитрий в улье. При выходе структура шипа была мягкой, затвердевала в течение секунды. Автоматная очередь отклоняла выходящий отросток вниз, заставляя пробивать почву. Внезапно сразу несколько шипов вырвались навстречу движению группы, и Рома Конев, оказавшийся первым у них на пути, успел выстрелить только в один. Второй бивень пробил грудную клетку парня насквозь, поднимая его в воздух. «Нет!» — закричал Костя. Всего мгновение Анна смотрела вверх на тело, свисающее с шипа. Капли крови, летящие дождем на лицо. Но земля под ногами дрожала, разрываясь шипами. И Лазаревой на этом месте уже не было. Она бежала вместе со всеми. Зона контроля Улья закончилась. Оказавшись у машины, Костя прыгнул за руль, и едва остальные загрузились, вжал педаль газа. «База, это Алмаз!» Дмитрий схватил рацию. «Возвращаемся! Связь с генлабораторией к нашему прибытию!» В оперативном штабе люди подскочили с кресел. Уже несколько часов в динамиках на частоте группы диверсантов стояла тишина. Ее неустанно слушали как на базе, так и в штабе округа в Екатеринбурге. У операторов вспотели скрещенные пальцы, потому что никто не разжимал их с момента отъезда команды Бестужева. И вдруг, в общей тишине, громкий, напряженный, задыхающийся голос майора. «База, это Алмаз!» Матвеев подскочил к оператору связи, снял с его уха гарнитуру, крикнул в микрофон. «Бестужев, живы? Получилось?» Еще секунду была тишина, потому что Дмитрий не мог ответить. Костя взглянул на него с едва скрываемой яростью, но сразу отвернулся, глядя на дорогу. «Да», — произнес Бестужев, тяжело дыша. «Да, хамелеон сработал». «Ждем, молодцы», — возбужденно говорил Матвеев. «Лаборатория и так на связи. У нас вообще никто не отключался. Потери есть?» Дмитрий сглотнул. «Один человек». В оперативном штабе люди взглянули на Матвеева. Ждали большие потери. Боялись, что придется доложить о невозвращении всей группы. Шанс был один из тысячи. «Ясно», — выдохнул полковник. «Кто?» «Роман Конев погиб», — ответил Дмитрий. «Доедем, обо всем доложим». И связь отключилась. Матвеев кивнул своим. «Работаем. Доклад в штаб округа». В салоне «Тигра» Бестужев бросил гарнитуру на панель. Ветер обтекал борта машины, мчащейся по пыльной дороге. И навстречу надвигалась гроза. Необъятное небо над степью быстро темнело. Раскат грома прокатился под сводами. Анна дышала с трудом. Может, от душного воздуха, может, от того, что в горле распух ком, и тело било холодная дрожь, а капля ледяного пота стекала между лопаток. Она сбросила с плеч сумку прямо на колени рядом сидящему Никитину. Сняла шлем, расстегнула молнию на комбинезоне, оттянула горловину свитера, чтобы освободить шею и откинуться на спинку сиденья, глубоко дыша. Смерть была близко. Могла забрать их всех буквально минуты назад. Но поймала только одного. Ей будет мало. Анна так отчетливо это поняла. Их ждет то же самое. Все, кто сегодня зашел в улей, погибнут. Это была не паника, а ясное предчувствие. Костя взглянул на Лазарева через зеркало заднего вида. Быстрый взгляд сначала коснулся вскользь, но снова вернулся к лицу женщины. «Лейтенант, не ранена?» — спросил Багиров. Дмитрий резко обернулся к Анне, и та вздрогнула. На лице Бестужева, от виска, через щеки, нос и губы, до самой шеи тянулись два глубоких пореза, из которых до сих пор сочилась кровь. «Лейтенант!» — напряженно повторил Дмитрий. «Нет», — прошептала Лазарева. «Дышать трудно. Сейчас». Она достала из сумки аптечку, вынула пропитанные бактерицидным раствором салфетки и протянула Бестужеву. Тот еще мгновение смотрел на Анну. «Возьми», — кивнула она. Дмитрий взял салфетки, прижал к щеке, сел в кресле прямо. На лобовое стекло упали первые капли. Тяжелое небо впереди плотно легло на горизонт. Через минуту непроглядный ливень накрыл поле и дорогу. Но Костя не сбавил скорость. Вел машину сквозь грозу на полной скорости, крепко сжимая руль. Лишь раз взглянул на Дмитрия, и его взгляд не подобрел ни на секунду. Позади, в затылок главного ученого, тоже смотрели Никитин и Гурьев. Было что сказать майору. «Потерпи с этим до базы», — тихо сказал Бестужев Косте. Тот молча кивнул. Машина въехала на базу и остановилась на площадке перед штабным боксом. Здесь было не протолкнуться. Едва прошла информация, что операция в Улье завершена, солдаты и офицеры побежали встречать диверсантов. Трое десантников, оставленные на базе, дежурили на площадке с момента отъезда команды. С ними Паша Третьяков, Галя и остальные техники. Группу ученых доставили еще утром. Паша держал всех в состоянии готовности. Ребята из службы дезинфекции ждали с баллонами, предупреждая людей, чтобы не подходили сразу к тем, кто вернется из Улья. Мало ли, что они на себе вынесли. И вот, наконец, машина подъехала. Дезинфекцию начали сразу. Едва майор Бестужев, капитан Багиров, Никитин, Гурьев и лейтенант Лазарева вышли. Их поливали паром из баллонов прямо на месте. И в этой пелене только через несколько секунд стало понятно, что одного не хватает. Но сначала это поняли только десантники. Взгляды всех троих устремились на капитана. Тот сжал зубы, отрицательно покачал головой. Паша, подбежав, сразу крикнул. «Майор, лаборатория на связи!» Дмитрий перебросил ему перехватчик через пар. Третьяков поймал, прижал к груди и спросил. «Это что?» «Перехват сигнала между Альфой и кораблем», — ответил Бестужев. Паша шумно выдохнул. «Так и думал». Он развернулся скорее бежать передавать запись, но остановился на секунду, чтобы спросить. «Подождать?» Дмитрий взглянул на Костю, отрицательно покачал головой. «Нет, начинай без меня, я подойду». Багиров кивнул своим. «Все свободны». Это было адресовано и Никитину с Гурьевым, и всем остальным. Анна оглядела лица десантников. По их выражению было ясно, что все свободны, Костя может засунуть туда, где солнце не светит. Но капитан надавил. «Я сам. Все свободны. Разойтись. Немедленно». Глядя на выражение лица Багирова, народ разошелся очень быстро. Стало понятно, что командиру спецназа сейчас не до расспросов о том, как там в Улье. Площадка опустела. Галя и техники тоже ушли, потому что Анна кивком показала им послушаться капитана, но сама осталась. Дмитрий вышел из машины, оперся спиной о борт и явно чего-то ждал. Костя подошел к нему, долго смотрел на окровавленное лицо майора. Дождавшись, когда уйдут дезинфекторы, спросил. «Альфа, спал?» Было логично предположить, что командующий Улья только в этом случае не сразу заметил бы рядом врага. Бестужев, не отводя взгляда, ответил. «Да». Реакцию он знал. Костя врезал ему. Силы не пожалел. Не пожалел изуродованного лица. «Ты подставил моих людей под удар!» Прошипел Багиров, глядя на то, как Дмитрий плюется кровью и проверяет пальцами, на месте ли зубы. «Внутри чертового Улья разбудил Альфу! Ты, мать твою!» Его разбудил один из охранников. С трудом произнес Дмитрий. «Я бы не стал». «Ты!» Костя сжал руку в кулак. Он едва удержался, чтобы снова не ударить майора, и резко отошел от него. Если не остановиться сейчас, то можно просто убить Бестужева. Забить насмерть за его непробиваемый, опасный для жизни окружающих эгоизм. Гениальная ученая тварь. Взгляд Кости случайно упал на Лазареву, так и стоявшую у машины. И в голову невольно пришла мысль о том, что Дмитрий ее угробит. Просто так, когда-нибудь, случайно. «Анна!» — крикнул Багиров. «Когда этот урод наконец признается тебе, что ты ему нравишься, пошли его нахрен. Он никого не ценит, никем не дорожит и положит всех, чтобы добраться до Альфы. Тебя, меня, плевать кого. Можешь сколько угодно рваться ради него, он и не заметит, как ты сдохнешь за его спиной». Костя развернулся и ушел быстрее, чем удивленная Лазарева смогла бы что-то сказать. Она проводила его взглядом, выдохнула, согласно кивнула. В общем-то, Багиров выдал верное утверждение. Анна посмотрела на Дмитрия. Он остался, подпирая спиной борт машины и глядя в затянутое темными облаками небо. В одно мгновение начался дождь. Гроза, которую они обогнали в поле, добралась до базы. Капли застрочили по ящикам и крышкам боксов. Анна все не могла уйти. Почему-то не представляла, что можно сейчас просто уйти, оставить Бестужева. Дмитрий снял перчатку, стер рукой кровь со щеки, но рассечение было глубоким, так что она так и сочилась, стекая на шею. Еще мгновение он смотрел на свою ладонь, потом внезапно повернулся к притихшей Ане и кивнул. «Я слушаю». «Что?» Лазарева вздрогнула. «Все, что хочешь мне сказать, я слушаю». Анна посмотрела в темные глаза Бестужева, с намокшими, наверное, от дождя ресницами, отрицательно покачала головой. «Нет у меня к тебе вопросов». Дмитрий засмеялся сквозь боль. «Нет вопросов?» Лазарева перекинула сумку через плечо. «Мне надо в расположение». Это было правдой. На доклад в оперативный штаб к Матвееву пойдет только Костя, после того, как ему зашьют руку, сделают перевязку и вколют литр антибиотиков. А главного ученого ждут в научном секторе для доклада в Генштаб Минобороны. Только ей можно сейчас вернуться в расположение, принять успокоительное, чтобы перестать видеть повторяющуюся перед глазами картину свисающего с бивня тела, вымыться и спать. Она сделала было шаг, но, поняв, что Бестужев никуда не собирается, остановилась. «И тебе тоже», — напомнила она. Дмитрий кивнул. «Пошли», — позвала Лазарева. «Провожу тебя». И Бестужев вдруг пошел. У Анны возникло странное ощущение, когда Дмитрий взглянул на нее, еще секунду думал и действительно сделал за ней шаг. Показалось, будто ее слова что-то значат для него. Они поравнялись и молча отправились к научному комплексу из 5 соединенных пластиковыми коридорами вагончиков. Лазарева наблюдала по дороге за тем, как Муньер вытирает кровь с лица. «Как ты потерял шлем?» – спросила она. «Альфа содрал», – спокойно ответил Дмитрий. Анна шумно выдохнула, испытав краткий шок. «Все в порядке», – Бестужев усмехнулся. «Это царапина от когтя. Просто рана. Заживет». «Хорошо», – с облегчением вздохнула Лазарева. Майору в этом вопросе можно было верить без оглядки. Когда остановились у двери в научный комплекс, Дмитрий внезапно произнес: «Я не будил Альфу». Анна кивнула. «Я знаю». Такой ответ вызвал у Бестужева удивление. «Да?» – растерянно произнес он. «Да?» – кивнула Лазарева. И да, она была уверена. Настолько, насколько успела узнать и понять этого человека. Его чувства, спрятанные так глубоко, что всем казалось, что их просто нет. Но его взгляд... Загляни в бездну, и в ответ она посмотрит именно таким. «Костя тоже это знает», — добавила Анна. «Но он сегодня человека потерял. Мы все потеряли. Так что ему нужно сначала справиться с этим». Сказав это, она вдруг поняла, что сама настолько привыкла к потерям за последние месяцы, что гибель человека сегодня причинила лишь слабую боль. Будто надавили на уже зажившую рану. Похоже, эмоциональный диапазон еще больше сузился. И это невольно причинило беспокойство. «Девушка, а куда вы дели ту другую?» – спросил Дмитрий, которая сегодня с утра не хотела разговаривать со мной. Вопрос вызвал у Лазаревой прилив иронии. «Я не хотела разговаривать?» – она покачала головой. «Майор, ну что вы, это с вами тяжело выйти на контакт. Обычно мы тут все друг с другом говорим, просто ваш гениальный мозг не считает это важным». На лице Бестужева начала появляться улыбка, но от этого усилилась боль, так что он прижал пальцы к рассеченным губам и кивнул. «Я понял». «Отдохните, майор», — сказала Анна, намереваясь уходить. «Похоже, у вас будет много работы». Но Дмитрий внезапно остановил ее. «Постой, Нют». Он кивнул на дверь в МАНС. Это был главный бокс научного сектора, мобильный аналитический научный центр. «Пойдем, покажу кое-что». Лазарева удивилась, но не отказалась. Только вспомнила перед входом, что в МАНС нельзя попасть без специального допуска. Когда ее взвод закончил работу над сборкой научного оборудования, техников базы выгнали отсюда без промедления. Автоматический дезинфекционный бокс обработал обоих паром и пропустил внутрь. В главном помещении команда ученых толпилась у компьютеров. На связи был научный центр РХБЗ в Екатеринбурге и генеральный штаб. Уже начали работу над переданным сигналом. «А тебе разве не надо с ними?» Анна, оценив обстановку, попыталась возразить против своего присутствия у МАНСа. Все-таки люди были заняты делом, но Дмитрий отрицательно покачал головой. «Там человек 50 сейчас работают. Без меня пока». Он повел женщину через примыкающий коридор в одну из лабораторий, которая по совместительству являлась его кабинетом. Бестужев редко спал в жилых отсеках. Обычно оставался здесь. Так что у стены стояла длинная кушетка под его высокий рост со свернутым одеялом и подушкой, тумба с чайником, коробка чая и пакетиком сухарей. В этом помещении можно было принимать пищу. Здесь не проводились опыты с живыми материалами. Только компьютерное моделирование и анализ. Зато в соседнем зале, герметично отделенным толстым стеклом, располагалась стазис-капсула и установка ДНК-синтеза. «О, привет!» Лазарева подошла, постучала по стеклу. «Помните меня? Это я вас собирала». Дмитрий достал аптечку из шкафчика, размазал ладонями по лицу дезинфицирующий гель, убрал салфетками кровь. Видя это, Анна усмехнулась. «Да уж, первая помощь». «Надо зашить», — заметила она. «Позже». Кивнул Бестужев и сел за длинный стол, на котором располагалась компьютерная рабочая станция с 5 сенсорными мониторами. «Нют, иди сюда». Анна подошла. На экране бежали цепочки ДНК, моделируемые в специальной компьютерной программе-конструкторе. «Я в этом ничего не понимаю», — покачала головой Лазарева. «А я, понятно, объясню», — кивнул Дмитрий. «Вот наша супермутация, чужая ДНК-последовательность, вводимая мегистатерием в кровь человека». Он выделил ее пальцем на мониторе. Как только она попадает в организм человека, стартовый код запускает процесс перекодировки человеческого генома. На экране началось построение новых цепочек молекул ДНК. «Стартовый код?» – спросила Анна. «Да, мы так называем. Это управляющая программа в составе основной программы мутации». Дмитрий открыл файлы папки о заглавленной «Мутации мозга» в конструкторе ДНК. «Вот этот участок стартового кода – это тоже отдельная подпрограмма. Блокирует отделы мозга, отвечающие за волю и память. Человек внутри монстра теряет способность мыслить самостоятельно». Анне было интересно, так что она оперлась локтями на панель, со всем вниманием глядя в монитор. Рассказ о мутации в таком ключе превращал кровавую жуть, происходящую с телом человека, в сложный биологический процесс видоизменения. «И вот наша главная проблема», — произнес Бестужев, вткнув пальцем интерактивную модель, показывающую распад цепочек. «Воспроизвести стартовый код нельзя. Создав новую особь, программа самоуничтожается. Поэтому, чтобы вернуть человека, нам нужно написать свою программу обратной мутации, но не имея стартового кода». «Все равно, что разгадывать шифр, не имея шифровальной книги», — произнесла Лазарева. «И ты думаешь, стартовая программа, с помощью которой можно перезапустить мутацию в обратном направлении, содержится в мутагене Альфы?» «С высокой вероятностью», — кивнул Дмитрий. «Альфа создает командиров, бета-особей, то есть вводит в человека стартовый код бета-особи. Но в ходе мутации у бета-особи образуется мутаген уже с программой создания зета-особи, то есть солдата. А это различные физиологические характеристики организма. Зеты слабее, у них другое БПУ. Как это происходит, мы не знаем. Как одна программа инициирует создание другой, записано только в стартовом коде Альфы. Нам нужен его живой, первичный мутаген, чтобы понять, как это все работает в комплексе. Как блокировать передачу той или иной программы мутации в теле человека. Или как ее отменить. Бестужев пробежал пальцами по кнопкам, и на мониторе пошло построение молекул. На основе анализа образца мутагена бета и зета особей мы разработали свою программу, даже несколько. Химически синтезированная ДНК с кодирующим геном человека, то есть лекарство от мутации. Вот это последнее. С ней обратная мутация дошла почти до 40% восстановления исходного человеческого генома, но дальше пока не продвинулись. «А почему не можете написать обратную программу, только для мозга?» – спросила Анна. «Чтобы монстр начал соображать, перестал убивать». Дмитрий на мгновение замолчал, тяжело вздохнул и кивнул. «Уже можем». Он поискал среди файлов видеозаписи на дисплее и нажал на нужный значок с названием «Испытание ОММ-355». «Попытка обратной мутации мозга», – произнес Бестужев. «И она не удалась, как и все до нее». На экране зета-особь бешено билась о бетонные стенки головой, и на объектив камеры брызгала кровью, летели отбитые кусочки костей и зубов. Лазарева замерла от увиденного. «Ни один из испытуемых не выжил», — произнес Дмитрий, закрывая файл. «Все убили себя в течение 10 минут в среднем. Кто-то даже быстрее». «Почему?» — пораженно прошептала Анна. Бестужев покачал головой. В последние часы мутации человека в мегистотерия программа отключает мозг во избежание фатальной нагрузки. Но во время обратного процесса... Дмитрий на мгновение замолчал. «На снимках мозга это выглядит как взрыв», — наконец произнес он. «Всего несколько минут и полные потери контроля над участками, отвечающими за гнев, страх, самосохранение, почти за все. Бешенство и смерть неизбежны. Если не убьются о стенки камеры, разорвутся оба сердца». Лазарева молчала. Слов не нашлось, чтобы что-то добавить или спросить. Она отошла, села на кушетку майора, подумала, взглянула на него. «Но ты сегодня пошел не за мутагеном?» «Нет», — покачал головой Дмитрий. «Я бы не смог его взять. Для этого нужно сунуть руку в пасть Альфе и воткнуть автопробирку в железу. Это был бы смертельный номер для всех. Целью была система управления. Мы ищем способ разорвать связь Альфы с кораблем. Тогда он не сможет управлять ульем. Если перехватим управление, сможем отключить электромагнитное поле и помехи. Ракеты долетят до цели. Им нечем будет защищаться». Анна так и смотрела на Дмитрия. «Столько задач. Нереально умещать в голове столько информации. Бестужев действительно гений. Эта особенность его мозга преодолевать пределы возможного сначала привела чашу весов в этой войне в равновесие, а теперь он хотел опустить ее на сторону человечества, чего бы это ни стоило. Лазарева молчала, думала, а Дмитрий не прерывал этой тишины. Ему давно хотелось просто посидеть, именно так, напротив друг друга, ничего не говоря, позволить себе и Нюте минуту спокойствия вместе. Он давно мог бы это сделать, найти повод, чтобы позвать ее к себе. А зная о ее фобии, давно надо было показать другую сторону того, чего она боялась. Мутация казалась адовым ужасом тем, кто не знал, что именно она из себя представляет. Ученых, работающих с инопланетным вооружением уже полгода, она восхищала. И не зря. Такая технология, в случае ее освоения, могла бы сделать человека не болеющим, не стареющим, не умирающим видом. Как раз таким должны быть хозяева этой технологии. Но то, что видели люди, то, что чувствовали, проходя процесс, не могло не пугать. Страх Анны надо было разрушить с самого начала. Сейчас Дмитрий жалел, что позволил ей бояться так долго. Он должен был сразу начать помогать ей, но, стремясь удержать дистанцию, не делал этого. Лазарева была рядом с первого дня на этой базе. Сначала работали вместе днем и ночью, потому что техники были нужны каждую минуту. Потом этого уже не требовалось, а необходимость в присутствии Анны осталась. Надо было понять, что сопротивление бесполезно. Из центрального бокса внезапно раздались громкие взволнованные голоса. Похоже, наметились первые результаты. Вбежал Паша. «Дим, подойди!» Бестужев не сразу отреагировал. Сидел в расслабленной позе и не торопился хоть что-то ответить. Третьяков озадаченно остановился на пороге. Потом заметил Анну, на которую был направлен взгляд майора. «Лейтенант Лазарева, допуск к нам есть?» Резко спросил Паша. «Есть, я предоставил». На этот раз ответил Бестужев. «Иду». Анна удивленно вскинула бровь, но, конечно, не возразила. Дмитрий встал, пошел за Третьяковым в главный бокс. А она на секунду задержалась, глядя на экран, где осталась открытой программа обратной мутации. «Сунуть руку в пасть монстра», — повторила она. Она вышла из кабинета Бестужева через минуту. В центральном боксе работали все экраны. На одном из них перед камерой стоял взволнованный начальник тактико-аналитической группы штаба округа полковник Олег Мун. «Сигнал между Альфой и кораблем электрохимический», — говорил он. «Выделили поток информации?» Дмитрий сидел на месте старшего смены. Анна просочилась между учеными, оккупировавшими рабочие терминалы. Положила руку ему на плечо. «Я пойду». Она наклонилась над его ухом, чтобы Бестужеву не пришлось оборачиваться. «У тебя много работы». «Давай», — кивнул он. «Спасибо», — шепнула Лазарева. «За то, что показал мне». Дмитрий не ответил, только едва заметно улыбнулся. Анна быстро покинула Манс, а Паша с интересом взглянул на майора. Тот заметил, но обрубил вопросы коротким приказом. «Работай!» Анна задержалась в душе сегодня. Вместо положенных 10 минут стояла под потоками воды все 20. Она ожидала, что после пребывания в улье будет хуже, но что-то изменилось в восприятии. Да, кошмары еще приснятся, и теперь она будет бежать в синих коридорах, не находя выхода, а Мэгги будут гнаться за ней. Но «сунуть руку в пасть монстра», — прошептала Анна, — «и не потерять». Она оперлась рукой о стенку. На запотевшем от горячего пара металле остался отпечаток ее ладони. Женщина смотрела на него еще мгновение, потом обвела пальцем, добавила в рисунок линии ребер жесткости, пластинки брони, крепления для автоампулы. Призрачная идея обрела четкие параметры. Размер ладони Дмитрия она знает. Надо сразу вырезать из металла детали. Анна быстро вышла, оделась, пошла в мастерскую. Но здесь всем составом ждали ребята ее взвода. Понева стояла прямо в дверях, нервно покручивая рыжую кудряху на палец. Увидев лейтенанта, выдохнула с облегчением. «Ну, наконец-то! С возвращением!» «Галь!» Лазарева покачала головой. «Не сейчас!» «Ладно!» — закивала та. Анна оглядела свой взвод. По лицам было понятно, что все хотели услышать о том, как выглядит улей изнутри. Но спрашивать без одобрения лейтенанта никто бы не стал. Лазарева вздохнула. «Ладно, сейчас. Планшет принесли?» «Конечно!» Галя пошла к ее столу. Компьютер Анны уже стоял здесь, подключенный к питанию. Понева принесла сумку после дезинфекции, пока лейтенант была в душе. Лазарева включил воспроизведение записанного материала, и взвод техников прирос к дисплею на следующие 4 часа. Ребята переносили карту Улья на свои планшеты, прогоняли запись через программы обработки видео для получения максимального объема информации. По кораблю особенно. Даже по тому количеству материала, который отсняли камеры в шлемах десантников, можно было составить примерную схему расположения его отсеков. Это уже кое-что. Тем же самым сейчас занимался, наверное, весь научный департамент Министерства обороны. Анна пока занялась делом. Выкроила из плотной ткани перчатку, нарезала металл для защитных пластин и креплений. Она и раньше делала все, что скажет Бестужев, но сейчас действовала не по его приказу, а потому что поверила в него, как никогда. Дмитрий доберется до Альфы. Никто и ничто его не остановит. Он найдет способ. Нужно помочь ему в этом. Через пару часов, когда страсти улеглись и взвод занялся текущими делами, Лазарева отправилась на улицу подышать воздухом. Уже стемнело, и базу освещали ночные огни. Прожектора охватывали верхнюю наблюдательную площадку, протянувшуюся поверху железобетонной стены. Огневые вышки с орудиями, ориентированными в направлении улья. Преграда 6-метровой высоты, окружавшая площадку для вертолетов и машин, и множество армейских боксов, составленных в научный комплекс, оперативный штаб и жилую зону, казалась непреодолимой. Но это только для живой силы противника. Для улья, его бивней и строительной субстанции ни одной стены не будет достаточно. Анна обошла территорию, поглядела, как заливает бетонный мешок в земле недалеко от научного комплекса. Это была клетка для живой особи. Завтра положат на нее железную крышку и готово. Можно ехать на охоту. Проходя мимо конференц-бокса, Лазарева заметила, что дверь приоткрыта, а за столом сидит Костя. Похоже, он что-то изучал на карте. Или, скорее, делал вид. Ведь он и так все прекрасно знал. Анна и сама держала немало информации в голове, но у капитана Багирова была потрясающая память. Он знал расположение всех огневых точек в каждом узле обороны вокруг базы, все маршруты, все точки выхода мегистетериев. Он помнил, что было на интерактивной карте сегодня, вчера, позавчера и даже неделю назад. Анна остановилась, глядя на Костю. На выражение его лица и взгляд, скользящий по гладкой поверхности стола. Нет, он не смотрел на карту. Он смотрел в себя. Лазарева направилась к боксу. Багиров поднял голову, услышав, как она вошла. «Анна?» – произнес он. Прозвучало очень спокойно. Тембр голоса, когда капитан Багиров не орал матом или просто не орал, был приятен. Анна почему-то отметила, что у нее изменилось восприятие собственного имени. Лейтенант Лазарева стала именем. Анной ее давно никто не называл. Для Дмитрия она вообще была Нютой, уменьшительно-ласкательной версией от серьезной Анны, что, надо сказать, подкупала. «Разреши?» – спросила она. «Конечно!» – Костя кивнул. Анна пошла к столу с кофемашиной, отыскала в ящиках привезенный Дмитрием пакет, засыпала зерна в отсек, налила воды, нажала кнопку, послушала гул, пока готовилась порция напитка. Обернувшись, увидела, что капитан таки смотрит на нее. Откинулся спиной на кресло и просто смотрит. «Будешь?» – спросила Анна. Костя на секунду задумался, но покачал головой. «Нет». Лазарева положила сахарные кубики в кофе, усмехнулась. «Не будешь, потому что кофе Дмитрий привез, а ты ему лицо разбил?» Лицо Багирова осталось серьезным, но уголки губ поползли вверх. «Не я разбил», — сказал он наконец. Она ждала, когда Костя улыбнется. И как только улыбка стала полной, открыто засмотрелась. Обычно так не делала, чтобы не отвлекаться на красивые губы капитана. Но сейчас подумала, что уже можно внимательно друг на друга поглядеть. Багиров раздумывал еще секунду. Потом все-таки сдался. «Сделаешь?» — спросил он. «Сделаю», — кивнула Анна, уже подставляя вторую кружку под носик кофемашины. Даже если бы Костя отказался, она все равно планировала поставить перед ним кофе с сахаром и сливками. Тут у них вкусы совпали. Нужен был жест доброй воли, чтобы помочь капитану успокоить гнев. Терять людей больно, но когда количество потерь начинает измеряться миллионами, пора привыкать к тому, что люди рядом не вечны. Лазарева внезапно поймала себя на мысли, что жестоко так думать. Когда же она успела заразиться от Дмитрия таким отношением? Может, это потому, что из них троих любимые люди остались только у Кости? И он еще помнил это чувство, когда знаешь, что тебя ждут. Обнимут, когда ты придешь. Наверное, сердце не черствеет так долго именно из-за этого. Анна как-то видела тот брелок с фотографией его семьи. Костя смотрел на их лица, потому что они были живы, и потому что это придавало сил. Но сама Анна не могла заставить себя взглянуть на оставшиеся в ее личном компьютере фотографии родителей. И мир вокруг давно стал пустыней, в которой она просто брела рядом с другими людьми. Когда они умирали, ничего не менялось. Просто она шла дальше, рядом с теми, кто еще был жив. Лазарева поставила обе кружки кофе на стол, и одну мастерски толкнула Костя. Кружка доехала точно в его ладони, не расплескав по дороге ни капли. Багиров улыбнулся фокусу. Анна, глядя на его улыбку, не удержала свою. «Капитан, ты откуда сам?» – спросила она. «Из Мордовии». Костя сделал глоток. «А ты?» «Соседка», – улыбнулась Лазарева. «С Ульяновска». «Да что ты!» «А ты личные дела разве не смотришь?» – удивилась Анна. «Бестужев вон все обо мне вычитал». Костя покачал головой. «Нет, я обязан знать о своих ребятах, а ты из чужого взвода». «А-а-а!» Оба сделали по глотку. Багиров внезапно усмехнулся. «Хочешь спросить, правда ли то, что я сегодня сказал?» «Нет». Она покачала головой. «Нет». То, что это правда, она поняла сразу. Все, что делал и говорил Дмитрий, обрело другой оттенок в ореоле этих слов. Стало понятно, почему он доверял ей. Почему его теории сразу озвучивались ей. Почему он постоянно давал задание собрать или проверить какое-нибудь устройство. Он находился рядом в эти моменты. Сидел напротив или стоял за спиной, буквально щекоча дыханием шею. Но никогда не говорил ни о чем, кроме дела. Значит, не хотел, чтобы она знала. Что ж, это понятно. Не хотел ничего начинать в этих условиях. «Хочу спросить, что ты имел в виду, когда сказал, что Дмитрий положит всех, чтобы добраться до Альфы?» – произнесла Анна. «Почему ты действуешь с осторожностью, когда это требуется, а он не может?» Костя серьезно взглянул на нее. «Потому что я обязан сберечь жизни моих людей». «Да, именно», – кивнула Лазарева. «Но майору на всех наплевать, он идет за Альфой. Почему?» Костя не сразу ответил, хотя по лицу было понятно, что он знает ответ на этот вопрос. «Бестужеву не наплевать», — вздохнул он наконец. «Мы нужны ему, чтобы достичь цели, так что мы ресурс, иногда важный, иногда не очень, в зависимости от ситуации. За Альфой он идет потому, что это месть, но в его случае непростая». Багиров замолчал на мгновение. Именно от этой мести генерал Королев просил удержать Бестужева, зная, как далеко он может зайти. Но стоило ли говорить об этом сейчас с Анной? Хотя с кем еще, если не с ней? «Он же чертов гений», — произнес Костя. «Он думает не так, как я или ты. Недостаточно, когда они гибнут под огнем. Мало доставать из них еще живые сердца. Это капли в океане для него». Ему нужна кровь альфа-особей и всех, кто посмел причинить ему боль. Даже хозяев инопланетных собачек. Багиров брякнул кружку о стол. Получилось само собой от эмоций, которые он давно себе не позволял. «Хозяев?» – удивленно переспросила Анна. «Придется подождать их возвращения». «Так и недолго осталось», – кивнул Костя. «Через 2 месяца будут». «Что?» – удивленная Лазарева выпрямилась, как по струнке. «Это секретная информация», — уже спокойно вздохнул капитан. «Ты знать об этом не должна, но скоро объявят. Штаб молчит, чтобы избежать паники». «Ясно», — медленно кивнула Анна. Шок еще не прошел, так что она, не торопясь, делала глотки, чтобы собраться с мыслями. «Может, поэтому он сегодня поторопился?» — произнесла она. «Раз времени совсем не осталось». «И допустил ошибку», — жестко сказал Костя. «Думаешь, Альфа ничего не предпримет после такого? Противник пришел прямо к нему. Это знак, что система защиты дала сбой. Значит, нужны меры реагирования. И все, что я знаю об этих тварях, говорит мне, что Альфа с этим не задержится». Досада в голосе Багирова плескалась через край. Они помолчали минуту. «Как вы познакомились?» – спросила Анна. Хотела разрядить напряжение капитана. «Моя команда нашла его на руинах Костромской академии, где он работал с отцом и братом», — ответил Костя. «Я сам достал его из-под обломков». «А отец и брат?» — спросила Лазарева. «Альфа!» — раздалось внезапно. Анна вздрогнула, обернулась на голос. Дмитрий стоял в дверях. «И давно ты там?» — спросил Костя. Бестужев покачал головой. «Только зашел. Можно?» Багиров не сразу ответил. Еще мгновение смотрел на Дмитрия. «Да тебе вообще все можно!» — кивнул он наконец. «Присаживайтесь, майор», — окинул обоих взглядом, помолчал. «Мы как раз стояли на улице», — произнес он. «Рабочий день закончился, но отец попросил нас 5 минут постоять на крыльце. Хотел покурить, чтобы мама не знала. Все никак бросить не мог. Корабль «Альфы» пролетел прямо над нами. Когда приземлился, был такой удар. Здания просто раскрошились. Я попал под обломки, а отец с младшим братом...» Дмитрий замолк на мгновение. «Они были в порядке, пытались вытащить меня. Потом пришел Альфа». С лица Бестужева вдруг исчезли все эмоции, будто сработала кнопка «выкл». Он вспоминал. «Это были его первые шаги на неизвестной планете. Так что он был как ребенок. Собирал все подряд». Усмешка на равнодушном лице Дмитрия была такой ненастоящей. «Скреб землю, ел траву, грыз деревья. Пока он шел к нам, он пробовал на вкус все, что видел. Погнул железный забор, когда перешагивал его. Полизал краску». Анне становилось жутко. От рассказа, от выражения лица Бестужева, от его голоса, спокойного, будто он смотрел телевизор и просто пересказывал то, что видит на экране. «Они начали стрелять», — говорил он. «Но он так быстро их убил, я даже не понял. А когда они упали, начал есть их». «Что?» Лазареву стремительно затошнило. «Он исследовал», — пожал плечами Дмитрий. «Новая для него форма жизни. Он должен был понять, из чего мы состоим». Невозмутимость, с которой были сказаны эти слова, вызвали у Анны страх. «Первые люди, которых встречали альфы, не были обращены. Ты знала об этом, Нют?» Непринужденно спросил Бестужев. «На самом деле их останки были затащены в корабли на анализ. Поэтому я уверен, что мутаген был создан здесь, на Земле, в автоматическом режиме. Уже после того, как альфы собрали первые образцы, компьютер корабля проанализировал наши ДНК, составил для него программу мутации и запустил ее через альфу. И только тогда они начали обращать людей в бета-особей». Анна хотела задать вопрос. Он просто рвался из мыслей к губам. Так что она приоткрывала их, даже издавая какой-то звук, но осознание ответа не давало сил спросить. Дмитрий смотрел на нее еще секунду. «Да», — кивнул он, — «ты все правильно поняла. Он разорвал моего отца и брата на куски, потом сгреб их в общую кучу, чтобы они поместились в пасть, и унес на корабль. А меня оставил. Костя вытащил меня оттуда, спас мне жизнь». На минуту установилась тишина. Багиров сложил руки на груди, вздохнул. Общее для их обоих воспоминание наконец убило гнев, заставив подумать обо всем, что уже удалось пережить. Анна не могла ничего сказать. Ни один подбор слов сейчас не мог бы описать ее чувства. Собственные страхи показались настолько ничтожными. Она тоже потеряла всех, но не так. Она не видела, как погибли любимые люди. Уведомление от командира базы об их смерти в пути во время эвакуации не содержало почти никаких подробностей. Поезд с беженцами подвергся атаке. И все. Фантазия рисовала картины смерти родителей, но Лазарева спасалась отсутствием информации. Ее последним воспоминанием были не их окровавленные тела, а улыбки во весь монитор ноутбука и слова. «Привет, дочь. Ну как ты там?» Ей повезло помнить их живыми, а Дмитрию осталось воспоминание, леденящая кровь. «Как?» — Анна почувствовала неприятное жжение в глазах, но совладала с собой. «Как ты держишься?» Вопреки всему, на лице Бестужева появилась улыбка. «Тот Альфа придал мне сил», — произнес он. «В тот день он создал врага всем мегам и их хозяевам. Показал мне цель — найти способ уничтожить их. Я его не подведу». Анна смотрела в темно-карие глаза Дмитрия и вновь видела в них бездну. Место души заняла она. В ней кипели злость, ужас, боль, жажда мести и сверху тонкий слой терпения, способного сдержать под контролем этот адский коктейль эмоций. Но сегодня случился прорыв. «Поэтому завтра ты с нами не пойдешь», — внезапно сказал Костя. Бестужев нахмурился. «Следующим пунктом по твоему плану нам нужна живая бета-особь. Мы сами ее возьмем», — добавил Багиров. Дмитрий отрицательно покачал головой, собираясь возразить, но Костя не дал. «Да, я в курсе, что я не решаю», — произнес он. «Ты главный. Но захват мутанта — опасная операция даже с хамелеоном. И она не требует научных навыков. Это работа для вояк. Мы привезем его тебе на базу. Исследуй сколько хочешь, но не подставляй больше моих ребят». Бестужев молчал. «Это моя просьба», — закончил Костя. «Тебе, как к другу». Дмитрий вздохнул, сопротивляясь желанию возразить, но все-таки сдался. «Хорошо, операция твоя, но в первый и в последний раз я с полей не уйду, и больше ошибки не повторится». «Да?» — Багиров хмыкнул с явным сомнением. «От кого другого услышал, поверил бы». «Поверь мне». Дмитрий сделал акцент на слове «мне». «Не повторится. Я понял». Костя не ответил, отвернулся. Анна, глядя на обоих мужчин, вдруг подумала, что они очень похожи. Даже удивительно, как плотно они сработались, обладая равным упрямством и силой. Но, похоже, взаимные противоречия все-таки начали пробивать между ними трещину. А допустить такое в лучшей команде значит ее потерять. «Вам нельзя не доверять друг другу», — произнесла Лазарева. «Я гордилась вами еще до того, как мы познакомились. Все рассказывали, что какой-то ученый собрал команду и во время боя взял у Зета особи кровь, выделил из нее антитела к патогенным инопланетным микроорганизмам и сделал первое бактерицидное средство, а доставил его с поля живым какой-то десантник». Молчание в ответ затянулось. «Не смейте не давать друг другу шанс исправить ошибки», — твердо произнесла Анна. «У вас еще слишком много работы, чтобы позволять себе семейные ссоры». Дмитрий наконец улыбнулся. «Ух ты, речь женщины, от души!» «Да, я за вас переживаю», — кивнула Лазарева. «Сказала честно, как никогда». «И надо еще вот так собираться», — усмехнулась она. «Мы 3 месяца вместе и только сегодня поговорили». Анна встала, взглянула на Дмитрия. «Какие у нас задачи на завтра?» Бестужев собрался было ответить, но Костя внезапно ответил за него. «Для тебя никаких». Лазарева удивленно вскинула бровь, а Багиров добавил. «У тебя отцепной». Женщина возмущенно перевела взгляд на Дмитрия, и тот засмеялся. «Вот на меня не смотри, я тоже наказан». «Ты когда-нибудь отдыхать должна или нет?» — сурово спросил капитан. «Последняя отметка о 8-часовом сне в твоей карточке поставлена 2 недели назад. В последние 3 дня спишь по 2 часа». «Ну, это ж...» — вырвалось у Анны. «Вот именно», — кивнул Костя. «Выспись. Это приказ. Лично от меня. Ходишь бледная, худая. Кто тебя такую замуж возьмет?» На лице Багирова появилась улыбка. Давно уже собирался, но все-таки додержал суровое выражение лица до конца речи. Анна не ожидала, удивилась, похлопала ресницами. «Отвыкла от шуток, да?» – засмеялся Костя. Как он был прав. Лазарева усмехнулась, кивнула. «Есть выспаться, товарищ капитан. Вы еще останетесь?» «Да», – ответил Дмитрий. «Пока останемся. Спокойной ночи, Нют». «Спокойной, товарищи». С этими словами Анна ушла. Было понятно, что парням надо поговорить без нее, уладить разногласия. Едва она исчезла за дверью, Бестужев повернулся к Косте, взглянул слишком пристально. Багир усмехнулся. «Все еще не вовремя, майор?» Он встал, бросил карандаш на стол, внимательно взглянул на Дмитрия. Тот узнал собственные слова, понял, что имеется в виду, покачал головой. «Не знаю. Я тебе и раньше говорил, но на всякий случай еще раз. Анна хорошая», — серьезно произнес Костя. «Если ты намерен и дальше делать все, как делаешь сейчас, то лучше оставь ее в покое». Бестужев покачал головой. «Я не допущу, чтобы с ней что-то...» «Ой, да ладно!» Терпение Кости наконец лопнуло. «Безопасности сейчас не существует, тем более на полевой базе. А ты хочешь, чтобы она все время была рядом с тобой, с человеком, который может в улье, доверху забитым монстрами, пойти к Альфе. Никто на такое безумие не способен, кроме тебя». Багиров выдохнул весь воздух и остановился только для того, чтобы снова вдохнуть. «Сегодня она спасла тебе жизнь, и мне тоже. И знаешь, я хочу оплатить ей тем же. Быть рядом с тобой опасно». «А с тобой?» — внезапно произнес Дмитрий. «Ох, вот ты как!» Костя замер, еще секунду со злостью смотрел на Бестужева. «Я не лезу в твои отношения с Анной», — цедя слова произнес он. «Но она знает тебя мало, а я знаю лучше всех. И поскольку, да, она мне нравится, как человек, я не хочу, чтобы она пострадала только из-за того, что ты ставишь ее жизнь под угрозу. Ты меня понял?» Дмитрий молчал. «Майор!» Костя ждал ответ на свой вопрос. «Хватит уже звать меня майором», — хмуро ответил Бестужев. «Я не рискую ее жизнью. С нами она под охраной». «Что?» — удивился Багиров. «Это каким образом?» «Техники выходят на обслуживание мачт у самого улья», — ответил Дмитрий. «И там их сопровождает охрана из служащих базы. Они спецы, вроде тебя. Простейшие расчеты вероятности выживания в случае нападения на этих объектах показывают, что она равна 0. С нами техник в меньшей опасности». Костя удивленно смотрел на Бестужева. «Незначительно», — кивнул тот. «Процент вероятности выживания с нами выше всего на 2 единицы, но он выше. Наша группа потеряла 2 человека за все время работы, а состав команды техников сменился уже 3 раза». Багиров сел обратно за стол, окинул Дмитрия хмурым взглядом. «Процент вероятности выживания? Да. Что, прямо по формуле подсчитал? Да». Оба сидели еще минуту молча, глядя друг на друга. И Костя, наконец, вздохнул. «Чертов ты гений! Гад, конечно, но гений!»